Он смотрел на себя и видел собственную, человеческую, болезненную худобу. Костюм эльфийского рыцаря исчез. На Дэнни была широченная полотняная рубаха и штаны из такого же грубоватого серого полотна. «Чистая одежда», – подумал Дэнни. «Кто же возился со мной все это время?» «Слуги зла», – сказал он про себя и усмехнулся. «Слуги зла вообще, а конкретно, наверняка паук. Паук до чего-то доискивается. Он устроил со мной этот опыт и ради опыта не дал мне подохнуть. Или ради чего?» Двери в пещеру, где жила компания паука, не было. Дэнни, не напрягая слуха, слышал звуки поселка. Слышал кузницу, плеск воды, еще какие-то рабочие звуки. Ровный механический гул чего-то, что ему ничего не напоминало. Слышал шаги и голоса, вернее, орочье урчание, хрюканье и виск. Слышал, как бегают и визжат орчата. Такие звуки просто не могли издавать взрослые существа. И Дэнни снова усмехнулся про себя. Они – големы из грязи. Они выходят из камня. Ну да. В пещере сверху тянуло подземельным холодком, а от очага пахло горящим углем, молоком и мясным отваром. Ингларриону этот запах показался бы тошнотворным. Но у Дэнни он вытащил давние, стертые несметными десятилетиями воспоминания о мамином курином супе. И более свежую, но размытую болезнью память о вкусе горячей и жирной солоноватой жидкости. «Будем надеяться, что это отвар мяса яков», – подумал Дэнни с той же внутренней горькой усмешкой. «Им меня поили, когда я был в состоянии что-то пить. Поэтому я не умер». Вероятно, кроме отвара мяса было еще что-нибудь неприемлемое для эльфа. Орочье пойло. Какие-то их зелья. Чем-то они меня вытянули. И эта дрянь, которая оставила или заставила меня жить, она окончательно выжгла из меня все остатки эльфийского. Впрочем, о чем я вообще? Какие остатки? Кого я пытаюсь обмануть? Себя. Я человек. Дэнни Лис. Ученик плотника из деревни Светлый Бор. Этой деревни, кстати, давным-давно нет. Там теперь городок. Светлоборск. От моего дома ничего не осталось, от моей улицы ничего не осталось. От деревянной церквушки, куда ходили молиться Эро мои родители, ничего не осталось. От деревенского кладбища, где, наверное, похоронили и маму, и отца, и сестренку, и Кэтрин, тоже ничего не осталось. А я все жил. И все это проходило мимо, не задевая меня. А теперь все вернулось с беспощадной яркостью и шарахнуло разом все, что не отболело за эти 200 или 300 лет. И я, дурак, еще приплел к своим человеческим болячкам темного властелина, и Валоры знает, какие еще неописуемые силы. Ну да, есть им дело до меня. «Эльфийская спесь», – подумал Дэнни брезгливо. «Но почему?» «Почему эльфийское? И как я мог прожить такую бездну лет? Я не эльф, а простой смертный? Как я сумел не состариться? Как вообще вышло, что я считал себя эльфом? А? Может быть, это каким-то чудом известно или понятно пауку? Какова, однако, умора? Орк понимает тебя лучше, чем ты сам. Описаться или обрыдаться?» Кружилась голова и хотелось спать. Болезнь еще не ушла окончательно, и Дэнни чувствовал мутную слабость. Но так хотелось дождаться паука, что он встряхивал головой, отгоняя сон, и причинял себе намеренную боль воспоминаниями. Теперь из запертых, замурованных глубин памяти всплывали такие на диво яркие картинки, что хотелось кричать, как от ожога. Дэнни уже готов был биться головой о стену, колотить по ней кулаками и орать. «Что я такое? Да что же я такое? Я законченная сволочь? или просто чья-то добыча?» Когда в пещеру, сопровождаемый шпилькой, вошел паук, внеся с собой запахи ветра, дикого чеснока, горной травы и хищного зверя. Дэнни улыбнулся. Он смотрел на орков, как в первый раз, совершенно трезвым и ясным взглядом, и поражался изменившейся общей картине. Почему, собственно, эти живописные хищники казались ему такой уж неописуемой мерзостью? Дэнни оценил каменные бугры мускулов под лоснящейся зеленоватой кожей и звериное обаяние подвижных морд с цепкими, насмешливо разумными взглядами. Он рассмотрел рысьи кисточки жесткой шерсти на ушах и собачьи носы, безусловно предназначенные для такой же тонкой, как у ищеек работы. Отметил тяжеловатую, как у медведей или волкодавов, опасную грацию движений. Монстры? Почему, собственно? Только потому, что они отличались от людей? Но ведь волки, пумы, яки тоже изрядно отличаются. И их никто как будто не называет монстрами, уродами и порождениями зла. Хищники? Опасны? Так опасны не только волки и пумы, но даже одичавшие псы и необъезженные кони. И что вообще не опасно в нашем несовершенном мире? Если, к примеру, волк не добил меня, когда я был ранен, или конь вынес с поля боя, положим, медведь лизнул, когда я валялся в беспамятстве и привел в чувство. Ведь я был бы благодарен зверю, честное слово. Я решил бы, что эта бессловесная тварь не лишена какого-то своеобразного понимания доброты и дикого, но благородства. Только орк не может рассчитывать на мою признательность. Я не припишу ему ни благородства, ни доброты, ни разума. Он в любом случае гнусная дрянь, преследующая отвратительные цели. Ну и кто же я? Эльфийская спесь. Эльфийская мразь. Паук ткнулся носом Дэнни в ухо и втянул воздух, заставив человека отдернуться в сторону. «Ничего», — сказал орк удовлетворенно. «Уже не пахнешь, как полудохлый. Что хотел?» «Сказать спасибо», — вырвалось у Дэнни почти бессознательно. Паук ухмыльнулся, и за его плечом хихикнула шпилька. «Не стоит», — сказал орк. «У меня свой интерес». «Какой?» – тут же спросил Дэнни. «Вот о чем я хотел спросить. Ты ведь знал заранее. Ты убедил меня вспомнить. Так из чего ты хлопочешь? Какая тебе нужда?» Шпилька устроилась на краешке тюфяка, а паук присел на корточки, сматывая с запястья изрядно засаленную плетеную веревочку. «Люди говорят», – начал он, глядя не на Дэнни, а на собственные пальцы с веревкой, натянутой руной, дорога, что всякие вернувшиеся долго не живут. «Какие это вернувшиеся?» – пораженно спросил Дэнни. «В смысле, вернувшиеся из пущи? Это же невозможно!» «Почему?» – возразил паук, нацепляя петлю на указательный палец. «Люди рассказывали, что очень возможно, что кое-кто возвращался». «Это какие люди?» – спросил Дэнни. «Халуи Карадроса?» «У меня там не было приятелей среди людей», – сказал паук. «Они у Карадроса все-таки здорово накрученные были, боялись Аршей. А вот в армии Фирна у меня был настоящий товарищ. Его убили в том бою. Ну, помнишь, я рассказывал». Дэнни кивнул. «Да, когда ты якобы видел государыню». «Угу», – сказал паук. «Тогда. Этого парня по-человечески звали Шек, а по-нашему – Громила. Он красивый был человек, не то что ты. Высоченный такой и почти квадратный, с нормальными мускулами. Першерона из обоза мог поднять как овцу. Из людей бывают очень стоящие». «Паук», – перебил Дэнни с досадой, – «давай без лирики, а? Ты начал о том, что он рассказывал». «Ну да», – паук ухмыльнулся несколько смущенно. «Паршивый из меня рассказчик. Так вот, он рассказывал, что у него в городишке жила женщина по имени Чокнутая Эльза. Когда эта Эльза была молодая, у нее был друг, но они не грелись, а хотели по-человечески пожениться. Знаешь?» Дэнни хмыкнул. «Ну, имею представление». «Этот друг был, как Громила говорил, вроде тебя. То есть, как любят эльфы, такой весь, игрушечный. И молодой. И не дотрагивался до своей подруги по-настоящему. И все хотел чего-то такого, как Громила говорил, высокого. Отличиться. И один раз ушел в лес, а в лесу пропал». «Он ушел к государыне», – пробормотал Дэнни. «Как я? Ты что же, хочешь сказать, что многие эльфы не эльфы, а просто люди? Люди, как я? Которые просто ушли в пущу, а государыня их приняла. Это может быть?» «Наверное, может», – сказал паук. «Я же уже сказал, друг этой Эльзы ушел в лес и пропал там с концами. А какие-то пастухи потом говорили, что видали лишачку верхом на твари. И Эльза очень горевала. Может, думала, что этот парень в беду попал, а может, жалела, что у нее детей от него теперь не будет. Она с самого начала хотела, чтобы были дети. Сначала она все плакала, а потом начала его искать в лесу». «Совершенно бесполезно», – сказал Дэнни. «Кто попало в пущу, попасть не может. Это закрытый путь через кровавый ручей. Или ты этот ручей перешел и теперь видишь дорогу, или нет. Тогда ты можешь тысячу лет блуждать». Паук согласно покивал. «Вот-вот. Она и не могла его найти. Ходила, ходила. Громила говорил, что эта Эльза была красивая по человеческим меркам и хорошо пахла. Так что ее многие хотели. Но она никого к себе не подпускала, а все искала того». Дэнни вспомнил про Кэтрин и содрогнулся. «И что?» – спросил он шепотом. «Ну что? Прошло много лет. Эльза стала старая. Человеческие мужчины больше к ней не принюхивались. И о ней заговорили, что она с ума сошла. Вроде как ищет парня, который уже давным-давно умер. Но однажды эта Эльза вернулась домой вместе с ним. С живым». «Да?» – закричал Дэнни, так что шпилька шарахнулась и фыркнула. «Не вопи в ухо!» «Вот именно», – сказал паук. «Только Эльза была уже старая, с морщинами, седая. А этот парень совершенно не изменился, будто вчера ушел. Он Эльзу обнимал, и было похоже, что она ему бабушка, а не подруга». «Кошмар какой», – сказала шпилька. «И что дальше?» – спросил Дэнни, которому вдруг стало очень холодно. Он натянул одеяло, но все равно не мог согреться. «Что с ними сталось?» «Они поженились», — сказал паук. Их все расспрашивали, как так вышло, что они опять встретились. Но Эльза почти ничего не помнила, только плакала. А этот парень отмалчивался. Он по деревне все ходил, ходил. Все трогал, рассматривал, как разбуженный. И у него было такое лицо, будто он хочет вспомнить сон, но не выходит. В общем, сначала он с Эльзой был ласковый, но все остальное его бесило. А потом и Эльза начала бесить. И он стал пить с людьми эту дрянь, от которой дуреют». «Он спился?» – спросил Дэнни тихо. «Не успел», – сказал паук. «Шел вечером пьяный, упал и умер. Года не прошло. Говорят, сердце разорвалось. А Эльза, когда узнала, пошла домой, сделала петлю из веревки, надела на шею и задохнулась. И все». «Ужасно жалко», – сказала шпилька. «И ты решил, что я как он?» – спросил Дэнни, кутаясь в одеяло. «Но почему?» Паук толкнул его в колено. «Потому что Громила говорил, что этот парень ему говорил, что был солдатом королевы Маб». Только тут Дэнни почувствовал, что уже давно плачет. Слезы текли сами собой, и из-за болезненной слабости было не остановиться. Он смутился, вытер рукавом лицо и сказал: «Это сильно, паук. Я понял. Ты, вероятно, прав. Я ужасно устал. Но нам с тобой надо обсудить одну вещь». «Какую?» – спросил паук с интересом. «Пойдешь ли ты со мной в пущу?» – сказал Дэнни и лег на спину. Слабость становилась совершенно непереносимой. «Прости, у меня больше нет сил слушать. Я могу только думать. Я подумаю». Сон навалился мягко и тяжело, как толстое ватное одеяло. Дэнни разбудили орочьи голоса и запах еды. Он открыл глаза и сделал смелую попытку сесть. Попытка почти удалась, а крыса заметила движение и подала Дэнни руку. Держась за крысино запястье, он уселся. «Смотрите!» – завопил задира, переходя с языка аршей на язык людей. «Эльф очухался!» «Вовсе я не эльф», – возразил Дэнни. «Кажется, все знали об этом еще раньше, чем я». Заявление вызвало общий смех. Паук сказал: «Поздно спохватился. Я знаю, что по-человечески тебя зовут Дэнни, и все знают. Ты, когда бредил, орал, что ты Дэнни Лис. Только это имя ничего не значит. Так что, по-нашему, быть тебе эльфом, пока тебе новое имя не дадут». «Ничего себе!» – возмутился Дэнни. «Теперь я не хочу!» Шпилька и крыса завизжали от восторга. Задир откнул его в плечо и насмешливо сказал: «Да ты сам не знаешь, чего хочешь. Ты же сам громче всех верещал, что ты эльф, всем мозги проел. А теперь отказываешься, да? Ребята, ну нет, скажите, он не дурак после этого?» Дэнни задумался. Шпилька воспользовалась моментом и понюхала его шею, вызвав нервный спазм от щекотки. «Бедняжка», — протянула она, якобы сочувственно. «Это так подло с их стороны, я понимаю. Но ты же знаешь, эльф, они такие гады. Им только дай над кем-нибудь поиздеваться. И придумать какое-нибудь подлое прозвище этим ничего не стоит». «Ага», — радостно подхватил задира. «Слуги зла, что возьмешь?» Паук с Пыреем переглянулись и ухмыльнулись. Клык почесал за ухом и сказал: «Ты, паук, интересную штуку затеял. Я в жизни не видел, чтобы кто-то из людей так отбрыкивался. Не поверите, но обычно и мстит сравнение. А этот еще и того. Действительно якшался с лишачкой». «Клык», — сказал Дэнни, — «это меня не оскорбляет. Просто я вроде бы наконец понял, что это неправда. Это как если бы тебя назвали эльфом». Его слова вызвали новый приступ веселья. «Ну, во-первых, меня-то не назовут», — сказал Клык, ухмыляясь. «Во-вторых, я сам себя так не звал. А в-третьих, мы с тобой сильно различаемся, видишь ли». Орки были настроены скорее иронически, чем злорадно. Дэнни смирился. «Хорошо», — сказал он с грустной улыбкой. «Но у вас ведь не так, как у людей. Имена не на всю жизнь, я хочу сказать. Возможно, это имя ненадолго?» «Зависит от тебя», — сказал паук. «Имена дают по делам. А твои дела пока так плохи, что кроме эльфа ничего не светит». «Паук», — сказала крыса, — «ты лучше дай человеку пожрать. Хватит его воспитывать. Не так уж он плох на самом деле. Не хуже большинства других людей. «Угу», — сказал паук. «Он уже выкарабкался. Теперь, я думаю, не подохнет, если ему вареного мяса дать». «Эльфы мясо не едят», — тут же встряла шпилька. «Точно!» — снова подхватил задира. «Они едят мед! Бррр!» Дэнни невольно рассмеялся. «Ну да, мед я ем», — сказал он. «Но вот в данный момент мясо, наверное, ем тоже. Тем более, что меда у вас наверняка нет». «Мед есть», — сказал Клык. «Не так уж много. Для лечебных целей». Вероятно, у Дэнни сделалось очень понятное выражение лица. Крыса, ухмыляясь, принесла горшок с медом, а все прочие откровенно приготовились наслаждаться редким зрелищем. Человек по доброй воле пожирает такую гадость. А Дэнни ел восхитительный горный мед, пахнущий пряным горячим летом, мед, хранимый прямо в сотах, чувствуя, как делается жарко. Наверное, со стороны это выглядело не так отвратительно для орков, как они ожидали. Любопытная крыса даже осторожно сняла пальцем каплю меда с горшка и лизнула палец. Впрочем, результат ей не особенно понравился. «Ужасно сладкое», — сказала крыса разочарованно. «На вкус точно такой же, как на запах. Как это можно жрать? Уму непостижимо». Перей куснул ее за острый кончик уха. «Ясное дело», — сказал он. Дэнни первый раз сумел услышать в орочьей речи и повадках тихое тепло. «Ты же сейчас все тянешь в рот только для того, другого парня. Это ему было интересно». Крыса толкнула его плечом. Дэнни пил молоко и наблюдал за ними, удивляясь не столько тому, что видит ласки орков, сколько тому, что каким-то образом не видел их раньше. «Крыса», — думал он, — «жена. Ну, скажем, официальная подруга Пырея. Судя по всему, они относятся друг к другу с искренней любовью. Но как, скажите на милость, их нежности могли казаться мне злобной грызнёй без причины? Я же не так глуп, чтобы не понять». Где были мои глаза и мозги? Да чтоб я лопнул. Крыса и шпилька действительно женщины. Это весьма заметно и вовсе не только потому, что они мельче ростом. У них же совсем другие повадки. Они мягче, осторожнее в общении, даже не лишены своеобразного кокетства. Я даже вижу, что задира безнадежно влюблен в шпильку. Она его дразнит и цепляет, а он готов все простить и совсем согласиться. Вот только самой шпильке, похоже, больше нравится Клык и Паук. Но Клык общается с ней, как с девочкой, а Паук только отшучивается. Дэнни размышлял и поражался. Ну и как можно не замечать настолько простых и очевидных вещей? Насколько предвзятым должен быть взгляд, чтобы принимать за жестокость и злобу дружескую возню и любовную игру? И почему этот мой взгляд был настолько предвзятым? «Я убивал их, не задумываясь», — вспоминал Дэнни, и ему становилось все сильнее не по себе. «Я же так спокойно их убивал, как деревенская тетка кур не режет. Если мне случалось убивать людей, которые были врагами пуще и служили злу, я чувствовал что-то вроде сожаления и досады на судьбу. Смутно, еле-еле, но все-таки чувствовал. А орков отстреливал как мишени. Ну, скажем, как подвижные и опасные мишени, но уж в этом случае единственным чувством была радость. И, кажется, азарт. Еще один гад, ага. Для меня эти существа были только отвлеченным принципом, злом, тьмой, грязью, ужасом. Мне и в голову не могло прийти, что они существуют и вне войны, как-то устраиваются, дружат, любят, держатся друг друга. В приступе раскаяния и стыда Дэнни погладил шпильку по голове, по белесым волосам, напоминающими на ощупь собачью шерсть. Она фыркнула и скинула его руку, а задира тут же довольно ощутимо ткнул Дэнни кулаком в бок. Это оказалось трогательно и смешно, и Дэнни шлепнул его по руке, предлагая продолжать возню. «Задира», — сказал паук, смеясь, — «ты его не убей. Мне интересно, долго ли он сам протянет? Здесь ему спиться нечем и подруги нет», — ухмыльнулся задира, и Дэнни понял, что историю несчастной Эльзы уже обсуждали. «Так ты решил, паук?» – спросил он, тоже вспомнив эту историю. «Пойдешь со мной?» «Куда?» – спросил Перей с любопытством. «В эльфийский лес», – пояснил паук. «Угу, знаешь, эльф, я еще не до такой степени псих». «Обалдеть!» – Шпилька воздела руки. «Ты, эльф, похоже, бредишь еще. Паук, он же ненормальный». «Может и нет», – возразил Клык, – «хотя дико звучит». «Что я там потерял?» – спросил паук насмешливо. «Паук», – улыбнулся Дэнни, – «перестань меня провоцировать. Ты уже основательно раскрылся. Тебе это тоже нужно. Ты же хочешь выяснить все до конца, а никак иначе не получится. Без меня тебе в пущу не попасть и ничего не увидеть. Если, конечно, твой исследовательский пыл простирается так далеко». Паук принялся разматывать неизменную веревочку. Дэнни подумал, что орк либо нервничает, либо просто взволнован перспективами. «Не знаю», – сказал паук. «Не уверен, что в этом есть смысл. И потом, тебе-то туда зачем? У тебя же там снова крыша потечет». Дэнни кивнул. «Потечет», — сказал он, не опуская глаз. «Поэтому и зову тебя, чтобы ты присмотрел за моей крышей. Если ты не поддаешься чарам настолько, насколько говоришь об этом, то мне очень нужна твоя помощь. Ты ведь не думаешь, что я могу просто остаться в вашем милом логове и забыть о прорве лет, которая пропала неизвестно куда, и о своих родных, которых я бросил непонятно почему? У меня не получится. Я не настолько тупой, паук». «Ты прожил ужасно долго, а ведешь себя как детеныш», — сказал паук. «Я не чувствую себя детенышем», — сказал Дэнни. «Но ужасно долго жившим я себя тоже не чувствую. Я какая-то ненормальность, вроде того парня, которого любила безумная Эльза. И мне очень нужна помощь, за которой, кроме тебя, больше не к кому обратиться». «А люди?» – спросил Пырей. «Ты же на самом деле человек. Я, честно говоря, думал, что ты вернешься в страну людей. Ваши с нашими обычно так уж близко не живут». «Видишь ли, Пырей, – сказал Дэнни, – я не могу. Во-первых, мне некуда, не к кому идти. Мои друзья, моя родня, моя подруга – все давно умерли. Я не могу даже сходить на их могилы, потому что могил, скорее всего, тоже не осталось. Умерших людей уже лет 150 сжигают. Кладбища травой заросли. И, во-вторых, люди мне не подмога. Если даже я уломаю кого-нибудь из людей идти со мной, для этого мне придется врать, потому что вправду не поверят. У этого согласившегося, как паук говорит, крыша потечет так же быстро, как и у меня». Перри толкнул Дэнни в плечо. Клык кивнул, и паук сказал. «Ты прав, пожалуй. Но ты уверен, что дойдешь? Ты пока полубольной». Дэнни смутился. Крыса шлепнула его ладонью между лопаток. И Дэнни догадался, что это нужно понимать как жест дружеской поддержки. «Я вам больше не враг», – сказал он, снова чувствуя стыд, досаду и страстное желание все исправить. «Совсем не враг и не хочу быть врагом. И я хочу разобраться, понимаете? Я хочу разобраться, как вышло, что эта война идет с начала времен и что мы не видим друг друга в упор. И еще я хочу понять, кто отвел мне глаза и зачем. Паук, пожалуйста, «Пожалуйста, помоги мне!» Помолчал и через силу добавил. «Ты с некоторых пор мой единственный друг. Не то, что у людей называют другом, а мне так кажется». Паук поднял глаза от шнурка, запутанного в угловатый орнамент, и просто сказал. «Я пойду. Только сначала приди в себя». «Ну и дурак», — нервно сказала Шпилька. «Вернее, оба дураки. С эльфа и взять нечего. А ты, паук, просто дурак, каких мало. Тебе подохнуть хочется?» Паук польщенно ухмыльнулся и щелкнул ее по носу. Клык принялся задумчиво ковырять лезвием ножа обглоданную кость. «Октябрь, время подходящее», — сказал он, проводя по кости бороздки. «Когда идут дожди, следы учуять тяжело. Пасмурно, серо, видимость плохая. Слились с миром, не пахнем, незаметны. Так что, если будут дожди, то вполне можно попробовать. Только ты имей в виду, паук, если туда идти, то непременно надо вернуться. Потому что если вы оба там умрете, то никому никакой пользы от этого не будет». Дэнни и паук переглянулись и сказали едва ли не хором. «Не умрем!» И Дэнни в приступе неожиданного веселья ткнул паука кулаком в плечо, совершенно типичным орочьим жестом. У него здорово отлегло от сердца. Орки, живущие в поселке, занимались мирными делами даже в такое время, когда наверху шли постоянные стычки. Дэнни бродил по поселку, пытаясь привыкнуть к пещерам и не заблудиться. В те дни его компания вечно торчала наверху, охраняя подступы к выходам на поверхность, и за человеком некому было присматривать. Жители поселка знали о том, что Дэнни под покровительством друзей-вожака, поэтому, теоретически, ему не грозила опасность серьезной ссоры с кем-нибудь из местных. Никто не мешал ему осматриваться. Постепенно выздоравливая, Дэнни смотрел на жизнь поселка и думал. Тем для размышлений хватало. Орчата рассматривали и обнюхивали его с бесцеремонной щенячьей непосредственностью, от которой быстро отучают человеческих детей и которая казалась оркам совершенно естественной. На этикет и дисциплину в человеческом смысле тут, в пещерах, никто бы не усмотрел. Орки всегда задавали именно те вопросы, на которые хотели получить ответ, и говорили именно то, что хотели сказать. Человеку от этого иногда бывало отменно худо. «О, почему ты такой тощий?» – спрашивало милое существо с еще мягкой шерсткой, стоящей дыбом на макушке. «А ты настоящий эльф или так? А ты много кого убил?» «Не знаю», – говорил Дэнни. «Не настоящий. Да, много». «Хочешь улитку?» – спрашивало от щедрости душевной другое существо, у которого шерстка была забрана в 4 пучка, а один молочный клык выпал. «Скоро их уже не будет. Они к зиме прячутся». «Я их не люблю», – признавался Дэнни, и улитка съедалась без его участия. Дэнни видел, как орки-женщины пряли и ткали расчесанную шерсть яков, и как из такой же шерсти делали войлок, плотный как панцирь. Как-то раз он целый час торчал около кузницы, наблюдая за оружейниками, пока старый орк по имени Хромой Пес не рявкнул, что зрители уже надоели. Дэнни смотрел, как орки зачем-то вытягивают из нагретой меди бесконечную, очень тонкую нить, и как другие орки подолгу принюхиваются к воздуху в разных местах пещеры и поправляют висящие и трепещущие от сквозняка на выступах камня пергаментные полоски. Однажды он случайно забрел в круглый зал, где вращалась и гудела громадная, опутанная медными нитями вертушка, и даже сам воздух там казался каким-то странным и вибрировал от гула. Но из этого зала его тут же выпроводили, не дав рассмотреть все как следует. Никто ничего не объяснял. Дэнни попросил объяснений у паука, но тот махнул рукой, сказав, что у людей нет подходящих слов. Прочие хихикали, толкались, но не говорили и этого. Однажды неподалеку от лестницы, ведущей на карниз, по которому Дэнни ходил с пауком к роднику, случилась особенно неудачная встреча. Светловолосый вояка с располосованной шрамами равнодушной мордой, который носил на шее в виде стильного украшения шнурок, продетый в человеческий шейный же позвонок, остановился, рассматривая Дэнни пристальным холодным взглядом, уперев лишенные мизинцев ладони в колени. А потом сказал по-человечески, отменно чисто, почти не взвизгивая и не похрюкивая: «И на потроха, Барлоговы, ты сдался пауку. Убийца, урод, мордой и сейчас смахиваешь на лешаков. Какая от тебя может быть польза?» Дэнни растерялся. Он вспомнил этого орка, который смотрел с края пропасти, приятеля паука, и не нашелся, что ответить. Орк поймал его за шею, притянул к себе, принюхался и отпустил. Дэнни невольно шарахнулся, а орк сказал: «Ты уже совсем не воняешь лишачкой. То есть, по-моему, вполне годишься в пищу. И это, дорогуша, я думаю, единственное, на что ты годишься». «Некоторые считают, что люди невкусные», — сказал Дэнни, попытавшись улыбнуться. Ухмыльнулся и орк. От его мины Дэнни взяла оторопь. «Некоторые их готовить не умеют», — сказал он с такой вкрадчивой ласковостью, что Дэнни захотел немедленно убраться с его глаз долой. «Они наемники. У них возможностей не было. Им надо было с такими вот тварями уживаться как-то. Мертвечина, да, не слишком хороша. Но если резать кусочки из живого, то не намного хуже человеческой коровы. Слишком жирное, конечно, мясо и с привкусом. В общем, мясо как у свиньи, но вполне». Орк сделал шаг вперед, а Дэнни шаг назад, и почувствовал лопатками шероховатую твердость стены. Орк ухмыльнулся шире, показав волчьи клыки. «И потом», — продолжал он в том же тоне, опершись на стену изуродованной ладонью, «в этом случае не очень важно, вкусно или невкусно. Это весело было бы, понимаешь? Лично я бы тебя и связывать не стал. Ткнуть вот сюда, пониже шеи, и готов. Дергаться не будешь. Но быстро не сдохнешь». Дэнни глубоко вдохнул, пытаясь устоять перед этим шквалом вкрадчивой ненависти. «Я тебе кого-то напоминаю?» – спросил он. «Мою подругу», – сказал орк, чей оскал уже не притворялся усмешкой. «Мою мать. Моих друзей. Когда я вижу таких, как ты, я вспоминаю, кто их убил». «Я не знал», – прошептал Дэнни. «Честное слово, мне жаль, что вы…» «Ты еще не знаешь, насколько мне это неинтересно», – сказал орк. Дэнни вдохнул еще раз и выпрямился. «Ты хочешь отомстить за них мне?» – сказал он спокойнее. «Ну давай. Это очень удобно. Мстить тем, кто без оружия и не воюет. Гораздо удобнее, чем вооруженным». Орк отстранился и снова окинул Дэнни неприязненным взглядом с головы до ног. «Умно», – сказал он. Теперь орочье рычание в его голосе было слышнее. «Хорошо выкрутился, прихвостень лишачки. Я запомню. Только имей в виду, ты жив исключительно из-за паука». «Да знаю я», – сказал Дэнни устало. «Я помню, что ты хотел меня убить еще тогда, в день битвы. Но видишь ли, боец, я не воюю с вами из-за паука, и не потому, что я пленник паука, а потому, что я хочу быть его другом». Орк оскалился. «Чесотка от таких друзей, если вовремя не вывести», — сказал он, сморщив нос. «Я не воюю с аршами», — повторил Дэнни. «И жалею, что воевал. А ты можешь ненавидеть меня сколько хочешь, только за то, что я человек». «Ты не человек», — сказал орк. «Ты какой-то полукровка, полуэльф». «Я обыкновенный человек», — сказал Дэнни. «Правда. Паук назвал меня эльфом, но это шутка. Меня зовут Дэнни Лис. Я родился у людей, жил в человеческой деревне. Со мной случилась странная история, но это меня эльфом не сделало». Орк хмуро почесал за ухом. «Интересно, что из этого выйдет», — сказал он, снизив тон. «Меня зовут Ястреб. Ты мне не нравишься, но...» «Барлок с тобой. Трепло». И ушел, оставив Дэнни с поцарапанной душой. После этого разговора Дэнни, обдумывающий услышанное, основательно заблудился. Он плутал по каким-то сумеречным закоулкам, забрел в странно пахнущее, ярко освещенное место, где несколько молодых орков смешивали бурую массу в стеклянных сосудах и велели ему убираться. Убравшись, Дэнни попал в длинный узкий коридор, надеясь, что тот выведет в зал с источником, но коридор привел в полутемное холодное логово с высокими сводами, в котором гулял ледяной сквозняк и пахло сырой землей и тлением. В темноте, еле освещенной единственным шаром на высокой подставке, Дэнни долго приглядывался к странным выступам в стенах и полу. Потом разглядел желтый, отполированный временем орочий череп и поспешно ушел. Из склепа вело многовато коридоров. Дэнни выбрал один наугад, пошел вперед, но становилось все темнее, и пришлось повернуть обратно. Он совсем запутался в этом лабиринте бессистемных и ничем не отмеченных переходов и уже начал чувствовать настоящее отчаяние, как вдруг из прямоугольного лаза, внезапно открывшегося прямо в стене, вышел юный орк с длинными, забранными за ухом в пышный хвост волосами. На его плече висела небольшая торбочка из глянцевитой лошадиной шкуры. Дэнни невольно кинулся к нему, как к товарищу. «Послушай», — сказал он, виновато улыбаясь, — «я потерялся. Ты случайно направляешься не в поселок?» Орк слушал, склонив голову на бок и ухмыляясь. Потом хихикнул, двинул Дэнни в плечо и выдал короткую насмешливую фразу, закончившуюся взвизгом. «Я не понимаю», — сказал Дэнни, разведя ладони и пожимая плечами. Орк коротко хохотнул, бесцеремонно развернул Дэнни и подтолкнул в спину. Дэнни сделал несколько шагов и оглянулся. Орк тер кончик носа и наблюдал за ним. Встретив вопросительный взгляд, махнул рукой в направлении толчка. «Так не выйдет», — сказал Дэнни. «На первой же развилке я потеряюсь снова». Орк махнул еще раз. Дэнни подошел, взял его за локоть и легонько потянул в ту самую сторону. Орк взвизгнул от смеха, хлопнул Дэнни по руке, выдернулся, но пошел. Дэнни шел за орком, как за проводником, думая, что совершенно необходимо начать учить местный язык, как бы дико на человеческий слух не звучали орочьи слова. Некоторые из его товарищей, которые имели дело с людьми, общаются с ним только благодаря их собственному уму и доброй воле. Остальные же, вроде этого, вовсе не обязаны изучать чужой язык, принадлежащий полуврагам, наверняка нелепый и фонетически сложный по местным меркам. С провожатым до поселка добрались на удивление быстро. Увидев источник и кузницу, Дэнни обрадовался им как родным местам и от полноты чувств врезал орку по спине. Тот ухмыльнулся, ответил такой же дружеской затрещиной и тут же пропал из виду, свернув в узкий коридорчик, которого Дэнни до сих пор как-то не замечал. Подходя к жилищу, Дэнни думал, что уже на удивление освоил орочий стиль общения. Незнакомцы, не знавшие языка, похоже, совершенно адекватно его понимают, а он сам способен проникнуться симпатией к незнакомцу и выразить эту симпатию классическим местным способом. Дэнни вошел в жилую пещеру и увидел чудовищно странную картину. Напротив очага, под принесенным откуда-то светящимся шаром, молодой орк с короткими темными волосами и множеством стальных колечек, продернутых через уши, брови и кожу скул, резал раскаленным ножом щеку задиры. Задира сидел, вцепившись в собственные колени до сероватой зелени костяшек, с лицом, выражающим боль и сосредоточенность. Он выглядел столь занятым, что Дэнни, несмотря на первое душевное движение, не вмешался, а стал дожидаться конца операции. Спустя несколько минут Дэнни понял, что порезы на лице задиры располагаются в виде орочьей руны, и тихо поразился. А орк, вырезавший знак, намазал место пореза какой-то густой темной смесью. И только закончив, оба орка обратили внимание на Дэнни. «Задира», — сказал Дэнни. «Зачем это?» Задира криво ухмыльнулся, стараясь не двигать кожей порезанной щеки. «Это знак Урхтор». «Победа», — сказал он самодовольно. «На удачу». «Шикарно». И двинул резавшего его щеку пониже ребер. «Точно останется надолго, змей? А то у некоторых через пару месяцев пропадает». Змей ответил тычком в плечо, вытащил из рукава отполированную серебряную пластинку и показал задире, как зеркальце. «Не стирай мазь, ты же видел мою работу. Останется навсегда, будь уверен». Задира подвинулся к свету, рассматривая отражение. «Шикарный почерк», — сказал он с оттенком зависти. «Отлично вышло. Сейчас». Он вернул пластинку, порылся в торбе со своим имуществом, хранимой в нише, и вытащил пару человеческих золотых монет. Змей взял их и осклабился. «Напрасно не хочешь колечко в бровь», — сказал он. «Красиво и выглядит круто. Можно с рунами огонь и ветер. На счастье». Задира махнул рукой. «Это вам, инженерам, можно всякие колечки и хвостики носить. А нам, солдатам, до первого боя. Шрамы – другое дело. Они в драке не помешают». «Как знаешь», – сказал змей и ушел. Задира с удовольствием растянулся на шкуре. Дэнни сел рядом. «Тебе своей физиономии не жаль?» – спросил он. «Это же больно, я думаю». «Зато шикарно», – отозвался задира. «И, может, впечатлит кое-кого». «Шпильку», – подумал Дэнни и грустно улыбнулся. «Следы пыток», – вспомнил он. «У орков чудные представления о красоте, но в сущности, почему всем должно казаться красивым одно и то же? Ведь шпилька кажется красавицей так многим, что впору менять мои собственные критерии». «Может быть, и впечатлит», – сказал Дэнни вслух. «Хотя, по-моему, ты и так вполне ничего, задира». Задира ответил дружеской ухмылкой и толчком в колено. На следующий день Дэнни сидел рядом с пауком на горном склоне над тем самым карнизом, который вел к роднику. Дэнни нравилось это место, и пауку оно, как видно, нравилось тоже. Обещанные клыком октябрьские дожди не торопились. Горное небо, высокое, совершенно чистое и яркое, оттеняло своей хрустальной синевой эльфийское золото далеких лесов. Дэнни смотрел на этот позолоченный очарованный мир с ностальгической грустью. Он не хотел быть врагом орков, но время от времени ему до тоски хотелось в пущу, где равномерно разлитая по миру и смешанная с безобразием красота предстает в очищенном и концентрированном виде. Опираясь спиной на плечо паука, твердое, как выступ скалы, но теплое даже через одежду, Дэнни думал, что было бы любопытно показать созданную эльфом гармонию пауку и послушать, что он об этом скажет. Он не так уж мало понимает. «А в эльфийском лесу вообще бывает осень?» – спросил паук, будто отвечая мыслям Дэнни. «Или там всегда лето?» «Бывает осень, бывает зима. Как можно иначе?» – удивился Дэнни. «Осень – время поющего золота. пуща осенью так прекрасна и печальна. Листья падают медленно и часто. Все золотое, все багряное, все пурпурное, все шелестит, повсюду покой. Пока не наступит зима, не покроет все инеем, и деревья становятся хрустальными колоннами, голубоватыми, прозрачными, а на ветвях иней кудряв и мягок, как серебряная пряжа. Золото, серебро. Листья, ветки и снег. Паук усмехнулся. Ты много выдумываешь, эльф. Видишь то, чего нет. И поэтому тебе и легко голову задурить. Действительно, как детеныш. А ты такой прагматик. Ну и что? Я вижу то, что я вправду вижу. Я, скажем, вижу, куда ты годишься. Ястреб рассказывал, как он с тобой схлестнулся. Ничего. Я думаю, с тобой можно идти. Только один серьезный недостаток. Ты себе врешь. Да так лихо, как иной человек другому не соврет. О, да. А ты у нас абсолютно объективен. Хорошо. И что твоя объективность вместе с практицизмом говорит о рыцарях пуще? Ты думаешь, все они бывшие люди? Угу. Но почему? Тоже мне загадка, хмыкнул паук, перекручивая веревочку. Эльфы сами не воюют. Им бы все чарами и чужими руками. Если они, к примеру, не могут какое-нибудь там озеро опрокинуть, или устроить ураган, или еще какую-нибудь такую дрянь, тогда они людей отправляют умирать. Но королевские, ясное дело, не всегда пойдут. У них ведь свой интерес. Значит, надо своих завести. Смазку для клинка, чтобы было не жалко. Ведь в случае чего, можно и новых наделать. «По-моему, у тебя все получается слишком просто», — улыбнулся Денни. «А что тут сложного? Твари, они твари и есть. Заманили и использовали». «Хорошо, допустим. А кто тогда сами эльфы?» «Лишачка», — констатировал паук, пожав плечами. «Одна она?» «Нет, наверное, но она-то точно. Знаешь, эльф, я ведь не в курсе, кто там в этом поганом лесу еще живет. Может, там еще толпа всякого сброда?» «Толпа, поэты, министрели, художники, личная свита государыни. Да, они настоящие эльфы, я думаю. Они ведь кроме чар и чудес, которые вам не нравятся, еще создают красоту и гармонию, паук. Они созидатели. А я-то так, смазка для клинка, как ты говоришь. Послушай, паук, а может они имеют право на то, что делают? Ведь они не просто так издеваются над кем-то из людей. Им нужно, чтобы кто-то защищал красоту. Чего стоит поэт в бою? Его же убьют в первые же минуты. Угу. Они имеют право тебя ловить, отбивать тебе мозги, отводить глаза и посылать на смерть. Здорово. Дико звучит. Но с другой стороны, чем я так уж ценен? Деревенский какой-то там плотник. Что такое моя жизнь по сравнению с пущей? Угу. Что такое плотник какой-то, кузнец там, солдат, рядом с ними, вечными? Все равно ж подохнете рано или поздно. Так лучше за них, чем просто так. Да. Хорошо они устроились. Гномы на них работают, вы за них воюете. А они, знай, песенки поют. Слагать стихи – это работа, паук. Тяжелее, чем драка насмерть. Дэнни, исчерпав аргументы, двинул паука в бок. Тот ухмыльнулся, почесал за ухом и сделал молниеносный выпад. Дэнни осознал, что прижат спиной к пожухлой траве и мху раньше, чем успел среагировать, и дернулся, безнадежно попытавшись освободиться. «Человек!» – фыркнул паук и отпустил его руки. «Трепотни много, а толку мало. А если серьезно, ничего. Ты еще не взрослый. Я не знаю, как получилось, что тебе все еще 17 лет, но пусть даже 20. Это мало меняет. но ты не вырос за эти годы. У тебя мускулы, как у детеныша». «Паук, видишь ли», — сказал Дэнни уязвленно, — «я только что был болен. Я участвовал в стольких битвах. Я умею сражаться, а ты...» Паук рассмеялся. «Похоже, твоя прежняя сила — это тоже эльфийская чара», — сказал он. «Не расстраивайся. Наверное, подрастешь еще. Все-таки вот шерсть на морде». «Гад ты, паук!» — огрызнулся Дэнни. И, не выдержав, тоже усмехнулся. «С тобой не поспоришь. У тебя слишком тяжелые доказательства». «Угу», — сказал паук и стал смотреть в небо. Часть третья. Больше не будет больно и плохо. Сегодня не кончится никогда. Между выдохом каждым и вдохом с неба летит звезда. Гаснет звон последнего слога, и шкатулка вопросов пуста. Больше не будет больно и плохо. Сегодня не кончится никогда. Флёр. Из обычного человеческого самодовольства я начинаю эти записи воспоминаниями о том знаменательном дне, когда мне удалось навалять задире по первое число. Он так мне надоел своими постоянными мелкими цеплялками относительно человеческих боевых возможностей, что в конце концов я вызвал его на официальный поединок при огромном скоплении веселящейся публики. Нас вооружили деревянными мечами, выстроганными лично хромым псом для обучения подрастающего поколения. А происходило это эпохальное действо в круглом зале, где обычно собирались для тренировок дети и подростки. Хочется написать, что я сделал задиру одной левой, но ради жизненной правды сознаюсь. В ходе боя устал как собака, а впоследствии оказалось, что синяков у меня многовато. Самый роскошный синяк мой юный друг соорудил не мечом, а рукой, разместив на моей потерявшей эльфийскую изысканность физиономии, на левой стороне челюсти. Так что саркастически хохотать было довольно-таки больно. Грустно признав, что задира сильнее меня физически, радостно отмечаю, что мой боевой опыт и быстрота реакции это несколько компенсируют. Я его обезоружил и приставил клинок к горлу. По местным правилам это означает «убит» и считается чистой победой. Когда я подал ему руку, помогая подняться, он сказал: «Круто, эльф, но это у тебя рука как-то в невозможную сторону поворачивается. К такому привыкнуть надо. Я, знаешь, редко рубился с людьми, которые действительно что-то могут». Я ответил почти польщенный: «Мы можем рубиться хоть каждый день, если хочешь. Привыкнешь. Ты очень интересный противник, задира. Совсем непростой». Задира ухмыльнулся. Я трепанул его по плечу, выражая самое дружеское расположение. Наши приятели, любовавшиеся поединком, изъявили свое восхищение победителем визгом, пинками и хихиканьем и стали потихоньку расходиться. Мои будущие спутники пронаблюдали за нашим боем с профессиональным интересом. Клык одобрительно ухмыльнулся. Паук очередной раз двинул меня по спине в виде признания заслуг. Ястреб щурился и морщился, но кивнул. Шпилька великодушно подошла понюхать меня в щеку, но лизнуть, конечно, побрезговала. «Ты неплохой парень, эльф», — сказала она, лукаво поглядывая на задиру. «Иногда прямо жаль, что у тебя рожа такая страшная». Комар тут же заверещал: «Шпильке эльф нравится!» И был укушен уязвленным задирой за ухо. Пока они выясняли отношения, ко мне обратился паук. «Ну, чего?» – сказал он совершенно удовлетворенно. «Ты вроде пришел в норму, эльф. Все считают, что можно отправляться. Не передумал?» «Давно я передумал, паук». Я едва удержался от живописного вздоха в стиле «скорбящий перворожденный». «Не хочу я идти. Совсем не хочу. Но точно знаю, что нужно. Мне самому нужно, и вам нужно». «Наверху погода очень хорошая», – сказал паук. «Дороги подсохли, тепло. Перерыв в войне закончен, по-моему. Вот-вот люди снова сюда притащатся. Хорошо бы до лета успеть». «Как скажешь», – сказал я. «Может, пойдем уже завтра. Ястреб по-прежнему рвется в бой». «Нас четверо будет», – объявил паук. «Как договаривались. Мы с Ястребом, Задира и Шпилька. Нормальная команда, как думаешь?» «Зачем идти такой толпой?» Паук ухмыльнулся, толкнул меня плечом. «Тебя охранять! Не пинайся, я серьезно. Смысл в том, что ты должен дойти, так? Если ты не дойдешь, то мы в лес вообще не попадем. И еще, ты должен дойти не один, а то на месте с глузду двинешься. Вот тебе и резон. Из четверых бойцов хоть кто-то уцелеет, чтобы проводить тебя до места, помочь выбраться и потом довести до дома». Мне стало очень неуютно. «Паук», – сказал я через силу, – «мне кажется, что мы все смертники». Его ухмылка только раздвинулась пошире. «Угу», – ответил он. «А что, привыкать нам, что ли?» И так врезал мне между лопаток, что я сделал шаг вперед. Я, увлеченный мрачными мыслями, даже не заметил, как вся моя замечательная компания потихоньку собралась вокруг. Задир откнул меня кулаком и обнадежил. «Да брось! Где наша не пропадала?» Шпилька согласно кивнула. Ястреб смерил меня прицеливающимся взглядом и сказал: «Это, может быть, всем диверсиям диверсия». «Знаешь, Ястреб», — сказал я, — «прости, но я предпочел бы тебе пырее. Ты отличный боец, но слишком эмоциональный. Твои личные чувства могут помешать делу. Ведь наша цель не диверсия, а разведка». «Я могу держать себя в руках», — Ястреб сморщил нос. «Я все помню. Я только хотел сказать, что просто убью ее, если получится. Убью ее. Разве это может повредить?» «Видишь, паук», — сказал я, — «несет его». «Пырей не хочет идти», — сказала Шпилька. «Он не хочет крысу одну оставлять. А паук с клыком считают, что мы с Задирой молоды еще. По мне, так и троих бы хватило». Паук толкнул Ястреба в бок. «Прости, эльф прав. И команду ему выбирать. У него свой резон». «Зря ты так, паук», — сказал Ястреб с горечью. «Твои дружки — дети сравнительно. Они младше, но они наемники. А ты в клане жил», — сказал паук тоном решающего аргумента. «Ты отличный боец, но в клане от тебя больше пользы будет». Ястреб пожал плечами и ушел. Мне было жаль обижать его недоверием, но я слишком хорошо представлял суть нашего будущего путешествия. Последняя война сожгла Ястребу нервы, а темпераментная ненависть – неудачный спутник, совсем неудачный. «Спасибо, паук», – сказал я. «Трое так трое», — хмыкнул он, пихнув меня под ребра. — «Пеняй на себя, если что». Мы с пауком выходили на наш любимый карниз, чтобы посмотреть, каков нынче мир наверху. Апрель подошел к середине. Сосны на склоне медно светились, похожие на колонны из темного янтаря. В расщелинах цвели крокусы. Далеко внизу лежала моя пуща в стеклянной дымке едва народившейся листвы. Светило веселое апрельское солнце, и страна, освещенная, как карта на столе, виднелась точно и ясно. Я видел столицу. Мне казалось, что над крохотными башенками на горизонте развиваются алые штандарты с золотыми львами. Я видел тракт, по которому мимо моей давнишней мечты горцевали гвардейцы короля. Тот самый тракт, по которому меня полгода назад принес белый эльфийский конь. Я в сопровождении пятерых рыцарей государыни вез письмо королю союзников. Я великолепный. Ингларион Элириэль. Бесчувственная холеная тварь без возраста. Блистательный убийца, не помнящий родства. Влюбленный раб королевы Маба. Они были моими тенями, те пятеро. Мне не позволялось товарищество. Я надменно смотрел на них, презирая за то, что они смели присмыкаться перед моей государыней. Полагаю, они относились ко мне совершенно так же. В свободное время, в отсутствии эльфийских дев, мы пили элоноровое вино и изощрялись в изящных и злых насмешках друг над другом. Мне не полагалось ненавидеть других рыцарей, и мои чувства были слишком мелки для ненависти, перерастая в нее лишь в одном случае. Если моя государыня вдруг обращалась к кому-то из них благосклоннее, чем ко мне. Я ничем не отличался от других. Я тоже был готов намекнуть наставнику или деве из свиты королевы Маба, что некое ничтожество, с которым я вынужден делить тяготы войны, в какой-то момент выглядело глупо, выглядело низко, выглядело подло. Я тоже был готов стоять на коленях в шелковой траве у ног государыни, пытаясь объяснить и оправдаться, если что не вышло. И мне даже в голову не приходилось считать это унижением. Все мое хорошо было перечислено государыней. И все мое плохо было известно, размерено и разложено. Я заранее знал, что будет дальше. Я не думал. Мне не полагалось думать. Только иногда в тяжелом бою или в очень неприятной ситуации освобождался не то чтобы разум, но инстинкт. Для того, чтобы не дать себя убить. Иногда я мечтал погибнуть в бою. В такие минуты я любил государыню истовее, чем когда бы то ни было. Я мечтал, что она подойдет ко мне, умирающему от ран, я коснусь ее прекрасной руки на один миг, и на меня снизойдет небесный покой. Я мечтал об этом столетиями, снова и снова, потому что не мог представить другого способа утолить нестерпимую жажду чего-то, чему я забыл название. Эта жажда, загнанная внутрь, превращала меня в истинное совершенство по правилам пущи, придавая мне высокомерие и холодность, горную высоту духа, отвращение к копошащейся у моих ног эфемерной жизни, целомудрие статуи. Когда я здесь, в горах, вспоминаю праздники пущи, длившиеся неописуемо долго, с временем обтекающим пирующих, как вода. Год веселья, пения, танцев и прочего. То поражался отсутствию хоть какой-нибудь связности в воспоминаниях. Мне припоминались вечеринки в деревне, в моей коротенькой человеческой жизни, когда я пил с приятелями медовуху, хохотал непонятно над чем, и все вокруг превращалось в блестящее, пестрое, бешено вертящееся колесо. Мое тогдашнее детское опьянение и бездумье, и эльфийское безвременье. Это странное похмелье с ужасной болью не в голове, а в душе. Моя привычка к пуще, вроде привычки пьяницы к бутылке. Мне понадобилась часть осени и целая зима, чтобы совершенно изжить из себя остатки этого похмелья. Я жил среди аршей. Я засыпал и просыпался в той части жилого сектора, которая принадлежала Клыку и его товарищам. Я ел их пищу. Я ходил с ними в дозор и участвовал в их стычках с людьми. Я учился понимать язык аршей, и мне потребовалось только хорошенько вслушаться, чтобы уловить его смысл и его своеобразную гармонию. Я научился понимать их самих, слуг зла, общего врага номер один. Все, что я слышал о орках от людей, и все, что я узнал о них в пуще, не имело к существам, приютившим меня, никакого отношения. Думая о них, любой эльф или человек мог иметь дело только с мифами, довольно нелепыми сказками, которые рисовали аршей такими же, как люди или эльфы, только очень плохими. Отчасти я могу понять, почему эти сказки именно таковы. И эльфам, и людям равно тяжело представить себе, что какие-то другие создания, наделенные разумом, могут выбиваться из привычных мерок так далеко. Я сам слишком часто с трудом смирялся с тем, что казалось Аршем привычным и естественным. Все, буквально все, с кем мне доводилось говорить на эту тему, упоминали темного владыку, короля Орочьего государства и всех прочих, рабов тьмы. Все описывали упомянутое государство как мир, где царит принуждение и жестокость, стадная злоба и отсутствие всякой индивидуальности, тупая военная мощь. И все это оказалось нелепой ложью. Никакого владыки, ни темного, ни светлого, у Аршей нет и в помине, как нет и идеи государства. Их поселения, обитаемые кланами, устроенными как непомерно разросшиеся семьи, всегда контактировали друг с другом, как независимые соседи, легко объединяясь общей идеей, если Аршам, как расе, грозила опасность от чужаков. Но они никогда не знали и не переняли от людей политики, не знали дипломатии, не знали торговли в человеческом смысле. Любой Арш, по моим наблюдениям, может относиться к другому Аршу только как к родичу или соседу, иногда как к дальнему соседу. Это чем-то напомнило мне поведение волчьих стай, маленьких и разрозненных в сытое время года и сливающихся в громадный охотничий отряд голодной зимой, когда нужно долго преследовать не менее огромное оленье стадо. Арши как будто стремятся не обременять себя имуществом. Все громоздкое и ценное всегда принадлежало клану на общих правах. Личные вещи часто обменивались или дарились, от них избавлялись с удивляющей человека легкостью. Мои друзья искренне недоумевали по поводу человеческой прижимистости. Им казалось естественным делать общие запасы для клана, но глупым и гнусным запасать непомерные богатства только ради статуса для себя лично. В этом вопросе сходились много повидавший паук, юный задира и клык, ставший вожаком и не шевеливший даже пальцем для обзаведения какой-то особо престижной собственностью. Иметь еду и не разделить ее с голодным родичем казалось Аршем выше разумения. С некоторых пор мне тоже так кажется. Бесспорно, важными материальными ценностями в сообществе Аршей считаются лишь оружие и произведение их, малопостижимого для людей и эльфов, искусства. Даже в моей компании нашлись в высшей степени творческие личности. К примеру, паук с его странной способностью образовывать натянутым между пальцами шнурком какие-то символические фигуры. Или клык, любитель дикой скульптуры из дерева и кости. Пребывая в задумчивости, клык резал боевым ножом странные вещицы, о которых забывал сразу, как отвлекался. Обычно их уносили дети, или они просто терялись. Только раз во время передышки в горах он подобрал причудливый корень и за ничтожно малое время превратил его в уморительную и совершенно одухотворенную фигурку. Я не выдержал и выпросил ее себе. Мои друзья потешались, когда я засовывал ее в торбу. Задира уверял, что я впадаю в детство, но потом привыкли к этой статуэтке в нише над моей постелью. Фигурка изображала чудное существо. Тощее, вертлявое, с костлявыми подвижными руками, заломленными каким-то танцевальным па, с гримасничающей рожицей и высунутым кончиком раздвоенного языка. В ней было столько живого движения, что она, казалось, слегка меняет позу, когда наблюдатель отводит взгляд. В пуще это назвали бы орочьим колдовством. Я часто слышал об искаженных изваяниях, сооружаемых орками из чистой злобности. Деревянная шуточка клыка точно подходила под это определение, и ни один из жителей пущи не согласился бы, что злобность тут ни при чем. Рисунок привлекает аршей меньше, музыка еще меньше. Я думаю, дело в устройстве их глаз, иначе чем эльфийские и людские, различающих цвета, и ушей, до того тонко настроенных, что даже прекрасная музыка казалась им раздражающим и дисгармоническим звуком. Я видел, как мои друзья наслаждались чем-то, что доносило до них, но не до меня, горная тишина. «Слышишь, как камни поют?» – спрашивал у меня кто-нибудь в дальнем закоулке пещеры. А я, напрягая слух изо всех сил, слышал только мертвую подземную тишь, нарушаемую шорохом нашего дыхания. Из-за несовершенства моего слуха меня не отпускали бродить по пещерам в одиночку. Друзья присматривали за мной, как за убогоньким, обделенным элементарными дарами природы. Отсутствие индивидуальности – еще одна фантазия людей, для которых все арши выглядят на одно лицо. Справедливости ради, надо заметить, что люди глазами аршей тоже слабовато отличаются друг от друга. В действительности личность в мире под горами уважаема и ценима, а личный опыт, особенно хорошо изложенный, со временем становится достоянием клана. Арши любят рассказывать истории. Рассказчик – чрезвычайно важная особа, а меткое слово приравнивается к сокровищу. Байки и предания запоминаются и записываются с одинаковой бережностью. Слушание историй у костра или камина – любимое времяпрепровождение в часы, свободные от забот. Когда-нибудь потом я, надеюсь, составлю сборник удивительных рассказов, услышанных от аршей за эту зиму. Благо теперь я довольно легко пишу на их языке, странными знаками, каждый из которых обозначает не звук, а целое понятие. Что же до жестокого принуждения, то оно в мире аршей невозможно в принципе. Мои товарищи имеют совершенно нечеловеческие понятия о власти, если применительно к ним вообще можно говорить о власти как таковой. У них нет рангов, нет статуса. Кроме личных прозвищ, отмечающих самые значительные события в жизни, и титула «Господин Боя» или «Госпожа Боя», как величают прародителей клана, отвоевавших новые земли, или, в шутку, особо любимых и отважных. Арши каким-то непостижимым чутьем чувствуют силу и разум потенциальных вождей. Место вожака не передается по наследству, на него не избирают, отношения выстраиваются сами собой, как высыпанные горошины сами собой образуют конусообразную кучу. Ни люди, ни эльфы так не могут. Я наблюдал, как работает эта странная способность. До прихода под теплые камни клыка с друзьями вожаком этого клана был Нетопырь. После битвы за мост он стал постепенно сдавать полномочия и, в конце концов, превратился в кого-то вроде военного советника при клыке. Я пытался спросить у него, не чувствует ли он себя оскорбленным или униженным, не хочет ли вернуть свое прежнее место, на что он долго пораженно меня разглядывал, а потом сказал: «Ты, эльф, наверное, еще не в себе. Я что, по-твоему, совсем не соображаю, что клану лучше? Клык на самом деле должен меня обнюхивать первым. Так что мне, снова выставить себя идиотом? Я и так уже один раз сдурил». Тогда я спросил паука, не считает ли он, что клык Нетопыря опустил. Паук поразился ничуть не меньше и возразил: «Как можно кого-то опустить ниже того места, которое он по жизни занимает? Клык считает, что Нетопырь для своего возраста очень крутой. У него старшие родичи погибли, так он на себе волок больше, чем мог. Теперь клык ему вместо старших. Вот и все». Я все равно не понял, как это происходит. Мне пришлось просто принять странный факт. Арши, общаясь, каким-то образом быстро узнают, кто должен командовать. Они настолько независимы и естественны в суждениях о старшинстве, что опасны для людей, которые нанимают их в качестве воинов. У аршей нет человеческого понятия о дисциплине. Их невозможно заставить повиноваться тому, кто не подходит под их представление о командире. Пырей как-то раз вечерком рассказывал о своих приключениях до битвы у Серебряной реки. «Нанялись мы с крысой и еще парой парней к одному лорду», — говорил он. «Лорд телохранителей хотел, а наш старший тогда был стилет. Отличный боец, точно. Мы говорим, пусть стилет командует охраной. А лорд: нет, мол, я над вами человека поставлю. Не знаю, где он эту визгливую соплю нашел. Этот человек вообще не говорил, только вопил и визжал. Боялся нас, точно. Да, крыс?» «Ага, боялся», — сказала крыса. «Думал, если делает вид, что злится, то страха незаметно. Ну, мальчики пару дней подождали, посмотрели, что к чему, а потом он начал на стилета орать. Стилет ему шею и свернул». «А совершенно невкусный был, да, крыс?» – вставил Пырей. «Одни какие-то жилы и привкус у мяса противный. Так никто есть и не стал. Бросили». «Я не знаю. Я не ела», – сказала крыса. «Я человечину не люблю. А от того лорда мы ушли. Не хочет слушать, пусть с людьми общается». Я выслушал эту историю и сделал выводы. Я не мог представить этих существ рабами кого бы то ни было. Они не были и рабами зла. По-моему, представлением о добром и злом случается изрядно отличаться у разных рас. Чтобы об этом не говорили эльфы вместе с людьми, арши вовсе не питают к людям исконной непримиримой вражды. Арш и человек, как пес и кот, могут ужиться до теплой дружбы и разделенной пополам пищи, а могут искалечить или уничтожить друг друга, в зависимости от обстоятельств. Паук, за время проведенное мной под теплыми камнями, похоже, привязался ко мне, говоря, что ему просто нравятся некоторые люди. Мне никогда не приходилось слышать от знакомых людей, что им просто нравятся некоторые орки. И я в очередной раз мучился злой пристрастностью человеческих оценок. Я же за упомянутое время арши по-настоящему полюбил. Полюбил до физического восторга, как можно восторгаться громадным мощным махноногим першероном или отважным угрюмым волкодавом, который проникся к тебе дружескими чувствами. Арши отогрели мою вымороженную душу. Паук стал мне кем-то вроде побратима. Я уважал вечно хмурого клыка, способного видеть куда дальше многих людей. Мне было весело с задирой и шпилькой. Я, пожалуй, слегка завидовал Пырею. Еще одно отличие арши от людей заключается в отсутствии у них понятия об интимности. Любовь в любых, даже самых телесных проявлениях здесь не прятали от чужих глаз. Она воспринималась всеми как доброе и естественное, вовсе не стыдное дело. Я видел, как рожала крыса. Зрелище, которое шокировало меня, а для аршей стало, пожалуй, тревожным, но радостным. Полагаю, что железная мускулатура арши справилась с родами легче, чем хрупкое тело человеческой женщины. Впрочем, арши вообще не склонны демонстрировать собственных страданий и боли. Детеныш оказался крохотным, кажется, меньше человеческого младенца. Но я почти не помню грудных детей, так что, возможно, ошибаюсь. Это новорожденное существо, зеленовато-бурое, страшненькое и умилительное одновременно, вылизали Пырей и Шпилька по очереди. Потом крыса приложила его к крохотной грудке, едва набухшему соску, откуда детеныш высасывал нечто желтоватое и густое, совершенно не похожее на молоко в моем понимании. Шпилька помогала крысе нянчить младенца, и мне померещилась какая-то грустинка в ее обычно колких шуточках. Я имел глупость спросить, не хочет ли и она стать матерью. «Я никогда не буду, эльф», — сказала Шпилька и потерла пальцем нос. «У меня уже один раз мог быть ребеночек, но не случилось. Так что теперь я наемница. Я из своего клана ушла. Я воякам вроде этих нужнее, чем клану». «Как же так?» – спросил я, что, безусловно, было еще глупее. «Ты же красавица. Все арши, кто тебя видел, говорят, что ты просто прекрасна. Как же могло случиться?» Шпилька задрала рубаху, и я увидел сетку чудовищных рваных шрамов на ее животе и груди. «Это меня люди убивали», – сказала она просто. «Я была младше крысы, маленькая дура. Мне все время хотелось листья, перецвет, травы жевать. А она в горах не растет, так я вниз спускалась. Вот меня и поймали люди. Они думали, что меня убили. а умер только ребеночек. И все. «Ты уже тогда была солдатом?» – спросил я, стараясь дышать ровно. «Нет, эльф», – сказала Шпилька. «Меня еще звали Мошка. Я присматривала за яками и перепелок ловила в горах. На каменных отрогах. Это туда, дальше к северу. Солдатом я стала потом. Мне просто было маме и другу не сказать. Я подумала, пусть лучше считают, что я мертвая. Я же говорю, маленькая дура была и дурила по-страшному. Но, может, все и к лучшему». Задира, который сидел поблизости на корточках и слушал, лизнул ее в щеку и сказал: «Ты, госпожа Боя, ты лучше всех». А Шпилька фыркнула и шлепнула его по носу. «Ты мелкий, а подхалимаш не оплачивается. Но мне кажется, что обожание Задиры стало с того дня менее безнадежным». От Шпильки я впервые услышал, что наемниками Арши становится не от хорошей жизни. Позднее я узнал, что Упырей и Крыса – последние представители небольшого клана, когда-то жившего на северо-востоке в сыром урочище и полностью уничтоженного в ходе очередной войны. Еще позднее, что Клык и пятеро его друзей, погибших в боях еще до встречи со мной, дали обет своим хранителям мстить за родню, сожженную людьми заживо в каких-то северных горах. Задира оказался сиротой, выросшим среди кочующих бойцов. Паук издавна дружил с людьми, которых официальные власти считали преступниками и отщепенцами. Любой из моих товарищей бродяг в глубине души мечтал о собственном клане, как люди мечтают о семье. В компании наемников, сплоченных боями, быстро складывались почти невозможные для людей родственные отношения. Шпилька сшила мне куртку из лошадиной шкуры и хихикала, говоря, что теперь я выгляжу почти как настоящий боец. В благодарность я почесал ее за ухом, и синяк на моей скуле потом 2 недели не сходил. Ах, как мне льстило, что она собирается сопровождать меня. Шпилька заменила мне сестру. Меня восхищала и трогала сила ее духа, а больше – сложная смесь нежности с язвительностью, присущая только женщинам. Она и Крыса напоминали мне, что в мире людей тоже есть женщины, что и у меня все еще может быть возлюбленная. И что ради государыни и ее мира, абсолютной нечеловеческой красоты, я бросил живую девушку, любившую меня. Это я собирался запомнить как можно крепче. Впрочем, мне не так уж легко удалось привыкнуть к их по-настоящему неприятным для человека особенностям. Я знал, к примеру, что мои товарищи-хищники легко могут охотиться и на людей. Нужда в этом – вопрос вкусовых пристрастий. Многим аршам, к примеру, пауку, человечина на вкус не нравилась, но упырею она нравилась, а ястреб, как я полагаю, иногда готов был сожрать человека живьем из чистого принципа, утоляя скорее мстительную ненависть, чем голод. Они не видели в поедании врагов ровно ничего из ряда вон выходящего. Как говорил Пырей, все же на кого-то да охотятся, только корову траву щиплют. Впрочем, бойцы могли благоговейно съесть и тело собственного мертвого товарища, если его было негде хоронить. А тела господ боя съедали почти всегда, чтобы оставить в клане их физические частицы, складывая бережно сохраненные кости, особенно череп и пальцы, в каменной усыпальнице последнего приюта. Думаю, этот дикий, с человеческой точки зрения, обычай легко мог появиться у жителей пещер, инстинктом чувствующих опасность чумы от разложения трупов, которые нельзя закопать. Арши вообще чрезвычайно чистоплотны. Все потому же. В пещере очень важно поддерживать порядок на должном уровне, иначе можно накликать беду. Сложные, выше моего понимания, механизмы качали в поселок воду и создавали искусственный ветер, очищающий воздух. На отбросах поселка арши разводили грибы, которые употребляли в пищу и в качестве лекарства. Та же странная сила, которая распределяла роли в клане аршей, заставляла их и не пачкать вокруг собственных жилищ и чиститься с тщательностью, мало понятной людям. Правда, тела арши, даже чистые, все равно издают довольно резкий запах. Запах хищников. Но он им не мешает. Скорее, даже помогает ориентироваться и узнавать своих в пещерной темноте. Когда я впервые увидел, как арши ели трофейную лошадь, меня ужаснуло их обыкновение пожирать мясо живого зверя. Я оценил, как чувствовал бы себя, исполни ястреб свою угрозу. Зрелище было нестерпимым настолько, что я наорал на паука. «Неужели вы не понимаете, что творите?» Рявкнул я так, что он шарахнулся и дернул ухом. «Чем эта несчастная животина провинилась? Ты хоть соображаешь, насколько ей больно, паук?» Все бойцы оторвались от мяса и посмотрели на меня. «Так ведь живая она вкуснее», — сказал задира. «Точно», — кивнул Пырей и облизал нож. «Волки тоже их рвут живьем. Они же так свежее, эльф». «Ну она же мучается!» Я еле удержался, чтоб кому-нибудь не врезать. «Давай тебя так же есть, Пырей!» Тогда паук встал и перерезал бедной кобыле горло. Кажется, все были разочарованы, но никто не стал возражать и возмущаться. Авторитет паука стоил дорого. Когда он шел по жилому сектору, все тянулись его обнюхать и дотронуться. Он был любим в клане, потому больше никто не жрал добычу заживо при мне. Не знаю, делалось ли это без меня, но претензии на такие радикальные перемены, по-моему, чрезмерны. Я думал, паук потом наедине выскажет мне свои соображения по поводу хождения в чужой монастырь со своим уставом. Но он только толкнул меня плечом и ухмыльнулся. Я так и не понял, что он хотел этим выразить – насмешку или сочувствие. Странно, что во время наших зимних вылазок наверх и патрулирования принадлежащих клану теплых камней земель, стычки с людьми взывали к моей совести гораздо слабее, чем страдания пожираемой аршами скотины. Похоже, в кругу друзей, с которыми мне кое-то веки было по-человечески тепло, я бессознательно решил воспринимать королевских солдат и эльфийских рыцарей заодно, как грабителей, зарящихся на чужое. Молния и Нетопырь говорили: «Это наши горы». Клык со своей командой тоже говорили: «Это наши горы». И когда наступила зима, я уже был склонен считать, что это наши горы. Мои с орками горы. И ни люди, ни эльфы, по большому счету, не имеют на них прав. Я быстро понял, что именно влечет в эти горы чужаков. Арши преобразовывали подземелья поразительно, как никто больше. В их поселках легко могли жить любые другие существа. Я вспоминал рассказы о подгорных эльфах и гномах, и само собой приходило на мысль, что в завоеванных пещерах, будь таковые удавалось заполучить, упомянутым гномам и эльфам оставалось только навести внешний лоск по своему вкусу, потому что все прочее было уже устроено настоящими хозяевами. Даже выучив язык аршей, я не смог понять до конца, каким полусверхъестественным образом создаются их подземные жилища. Паук, который пытался мне объяснить, сам был не силен в науке, а ученые только смеялись над моими вопросами. Я сумел вникнуть только в простейшие вещи. Металл для оружия обрабатывается в высшей степени странным, нечеловеческим и неэльфийским образом. Шкуры для шитья одежды и обуви подготавливаются невозможным алхимическим способом, а запах втягивается в специальные воздушные ходы и выносится наружу. Потоки подземных рек, вращая лопасти каких-то чудных машин, согревают и освещают подземные селения. Я видел в шахте тележки, которые двигались, хотя их никто не толкал. Я видел пергаментные фолианты, содержащие странные знания, малопостижимые для людей, но не имеющие общего с колдовством. Ближе к весне, когда обитатели теплых камней с уцелевшими обитателями драконьего гребня разыскали и восстановили подземную мастерскую, я увидел совершенно чудовищное оружие аршей. Огненные жерла, с грохотом изрыгающие пламя и тяжелые чугунные шары на сотни шагов вперед. Клык говорил, что это новое слово в войне, что будь это оружие в клане во время боя за мост, мост удалось бы отстоять. На меня этот кошмар тоже произвел впечатление. Но совершенно против воли я думал, что теперь у моих товарищей есть чем противостоять эльфийской светлой магии. Не будь у Арши этого изощренного чутья на возможности природных сил и способы их использования, они уже давно были бы уничтожены эльфами и людьми во славу того, что называют светом. Может поэтому, когда горные лучники расстреливали на перевале всадников-разведчиков или устраивали искусственные обвалы на дорогах, по которым поднимались люди, я участвовал в этом легко и без всякой рефлексии. По большому счету, Арши интересуют только горы и предгорья. Людям тяжело и непривычно жить в этих мрачных местах. Только жажда золота и подгорных драгоценностей, помноженная на желание не покупать, а взять даром, плюс ненависть к Аршам, толкают моих родичей на обычный разбой. Я бы сказал, война вообще бывает всего лишь двух видов – разбой и попытки отбиться от разбойников. То, что Арши не воюют между собой, наводит на неприятные мысли насчет добродетели людей. Об эльфах я вообще предпочел бы умолчать. Арши сделали меня своим. Я стал, вероятно, первым человеком своим в их суровом горном мире. И я, несмотря на какой-то скрежет душевный, был готов сделать для них все, что смогу. Даже организовать разведку в эльфийской пуще. Мне не хочется думать, насколько это важно для меня самого. Мы отправились на рассвете ясного апрельского дня. Акварельное небо мерцало над горами. С ледников дул резкий холодный ветер, но солнце уже начинало всерьез пригревать. Мир вокруг исполнился девственной прелести. Цвели розовые крокусы, цвел белый вьюнок, зацветали дикие вишни, и перевал окутывал невесомый розовый туман цветения, пахнущий медом и холодной водой. В расщелинах еще кое-где серел старый лед, но чем ниже мы спускались, тем пышнее и ярче становилась молодая зелень наших гор. Ящерицы, более совершенные, чем эльфийские украшения, бронзовые, серо-бурые и темно-оливковые, с тонким и точным узором, струящимся от головок к кончикам хвостов, сновали между валунами в ожидании полуденной жары. Роскошный фазан, синий, зеленый и золотой, шумно вспорхнул из кустов, осыпав мох вокруг вишневыми лепестками. «Ужасно вкусный!» – заметила шпилька. «Пусть летит», – сказал паук. «Все сыты». «Да я так, просто вспомнила», – сказала шпилька. «Как ждали в засаде рядом с рябиновым бродом. Дня три голодные, а эти куры запросто перед носом ходили, непуганные, нахальные такие. Будто понимали, что нам стрелять нельзя. Помнишь, мелкий?» «Я Задира», – возразил Задира огорченно. «Ну что ты в самом деле?» Шпилька хихикнула, толкнула его плечом, и день для Задиры явно окрасился радугой. Паук снисходительно за ними наблюдал. Мои арши были экипированы подобающим образом, как всегда. Мы не собирались появляться в человеческих поселениях всей компанией. Только меня одели в трофейные человеческие тряпки. В бархатные штаны и зеленую куртку поверх рубахи. Сапоги, сделанные в столице и выглядящие дороже, чем стоящие. За зиму я научился бриться и был тщательно выбрит, а волосы, за полгода отросшие до полного неприличия, отстриг до плеч. Мы старались сделать из меня горожанина с претензиями, может даже дворянина. Шпилька отдала мне эльфийскую брошку в виде лилии, свой военный трофей, заколоть плащ на плече. А молния откуда-то раздобыл тисненный эльфийский ремень с бериловой пряжкой. Я долго рассматривал свое отражение в зеркале. Сам себе казался деревенским увольнем, еле прикинувшимся чем-то поважнее. Но арши уверяли, что, несмотря на все их старания, я вылитый эльф, Ястреб даже хмуро заметил, что это, похоже, не лечится. В общем и целом, я надеялся, что вполне сойду за союзника пуще, особенно если люди не будут присматриваться. В мои обязанности входило общение с людьми, видите ли. Я обещал ребятам покупать еду в деревнях и расспрашивать о положении в стране с военной точки зрения. Но про себя просто хотел разговаривать с людьми. Кажется, хотел доказать себе, что тоже человек. Кажется, надеялся, что смогу вернуться к своим родичам. Может, еще под влиянием моих драгоценных друзей на любовь надеялся. Но об этом довольно стыдно говорить. Ребята достали мне эльфийский меч в шикарных филигранных ножнах, кованный из истинного серебра, сияющий голубым светом в их руках и рядом с ними. Совсем такой же, как был у меня в пуще. Я подвесил его на пояс, хотя было страшно жаль оставлять в пещере подарок клыка и хромого пса. Боевой меч Арший, длиной почти с эльфийский, подогнанный под мою руку из темной стали нечеловеческого качества, с рукоятью просто-таки прирастающей к ладони в бою, и великолепной гардой, надежно защищающей кисть. Только осознание того очевидного факта, что этот меч выдаст меня с головой, заставило с ним расстаться. Считается, что эльфийское оружие лучшее на свете, но я, испробовав в деле и то, и другое, готов опровергнуть эту избитую истину. Мифриловое оружие светится, когда рядом орк. В этом его основной плюс. Подозревая, что без помощи магии эльфийским воинам было бы чрезвычайно непросто обнаружить присутствие поблизости таких умелых и бесшумных бойцов, как мои милые друзья. Мне же это достоинство было абсолютно ни к чему. Я знал, что рядом орк, и всей душой желал, чтобы так продолжалось и впредь. Впрочем, я несколько многословен. Арши, когда я начинал что-то рассказывать, уставали от тех длинных периодов, к которым меня приучила речь пуще, и вскоре принимались тыкаться и щипаться, надеясь сделать мой рассказ более компактным. Досадно, что эти воспитательные меры не возымели успеха. Нелегко сбрасывать кожу. За 300 лет болтовни высоким штилем я отвык от метких словесных формул, мне никак не удавалось перейти на краткую и точную манеру Аршей, похожую на военное донесение даже в легендах. Я постараюсь быть менее утомительным, но, увы, не могу ручаться за себя. Итак, мы вышли в розовом цветочном тумане под розовым заревным светом. А лично я еще пребывал в розовых грезах насчет собственного человеческого будущего. И почти не разговаривали, наслаждаясь горным покоем и блаженной тишиной. Моя команда знала, что в долине не будет ни того, ни другого. Я только приостановился рядом с каменным изваянием на скальном выступе, поросшим мхом. Оно притягивало и долго не отпускало взгляд. Вырезанный из горного массива Арш сидел в позе отдыхающего бойца, вытянув ноги и подперев подбородок кулаком, задумчиво глядя на восход. В громадной фигуре, роста в два человеческих, была та грубоватая точность и выразительность, какой вообще отличалась скульптура Аршей. При очень условной манере исполнения и выветрившемся от времени камне статуи, никто не усомнился бы, что изображенный не молод, но и не дряхл, что ему свойственен цепкий и острый разум воина, и что он очарован озаренным горизонтом до экстатического оцепенения. Горная лаванда, заросшая камень, на котором Арш сидел, седой мох, пробившийся в трещинах его тела, и паутина вьюнка, поднявшегося по бедру и согнутой руке, придавали его фигуре теплый шарм старины. Мои ребята остановились рядом со мной. «Паук?» – спросил я. «Ты не знаешь, кто это? Господин Боя?» «Тролль», – сказал паук. «Окаменевший тролль. Понимаешь?» В его голосе мне послышалось благоговение и нежность. Шпилька подошла к изваянию, чтобы прикоснуться к каменной ступне, на которой грелся задумчивый уж. «Тролль?» Я слышал, что эти существа выбираются из пещер только по ночам, и солнечные лучи превращают их в камень», – сказал я несколько озадаченно. «Признаться, я слышал и еще немало. Что тролли тупы и злобны, что они жрут все, что не прибито гвоздями, а прибитое сперва отрывают, а пожирают потом. Что тролли – слуги зла в той же степени, как и орки. Что между троллями и орками идут постоянные войны. И далее в том же роде. Я бы озвучил и это, но у моей команды был такой одухотворенный вид, что оно как-то не пошло с языка». «Снова эльфийские бредни», – сказал паук, опершись спиной о каменное колено изваяния, точно так же, как прислонился бы к товарищу по оружию. «Тролль – это просто арш, который разговаривает с землей. Больше, чем господин боя. Ну, как тебе сказать? Вроде того, что он знает язык камня, говорит с горами, и горы ему отвечают. Если клану нужен великий боец, то тролль может очень здорово вырасти. Вот как этот. Это дар. Ну, надо быть очень мудрым и очень чистым. Тогда земля и камень дают силу». «Ага», – сказала Шпилька, рассматривая и поглаживая пальцами крохотные белые цветки на поросшей мхом каменной ладони. «Только ненадолго. Смертный же устает на себе силу всех гор таскать, тем более в бой. Вот и присаживается отдохнуть и посмотреть на солнышко. Лет так на 100 или 200. «Говорят, его можно разбудить», – встрял Задира. «И если родичам, очень нужно. И еще, если твари из леса приходят, то тролли, говорят, встают и вставляют люлей». «Угу», – согласился паук. «Теплые камни – хорошее место, да? В плохих местах троллей не бывает. Он же вот так сидит, а сам охраняет свои горы от всякой дряни. А солнце всегда светит ему в лицо». «Это сказка?» – спросил я, устыдившись. «Почему?» «Это правда», – констатировал паук. «Ну ладно, пошли, ребята. Он тут за нашими присмотрит». Задира на прощание хлопнул тролля по спине, и мы направились к перевалу. Мне пришлось целую зиму учиться поспевать за аршами, которые обычно передвигаются не шагом, а полубегом, но нынче моя компания не слишком торопилась. Ребята грустили, спускаясь с гор. Люди говорят, что дома и стены помогают. Арши убеждены, что рожденным в горах не может быть по-настоящему хорошо на равнине. Невольно я проникся их печалью. Удивительно, как быстро в клане Аршей чужак становится родственником. Правда, я был откровенно бедным родственником, неумехой, невеждой и неудачником. Тем более поразительно, что это не тыкали мне в нос при любом удобном случае. Воздух становился все теплее и гуще. Солнце сияло все ярче. И горное безмолвие уже нарушало жужжание шмелей и пчел над цветами, пение птиц и шелест юной листвы. Мы на ходу грызли сухари и вяленое мясо яков, но остановились, чтобы напиться из родника. Как во всех здешних источниках, вода имела неистребимый медный привкус, к которому я уже успел привыкнуть, а камни, на которые она стекала, покрывала голубовато-зеленое шелковая патина. К полудню мы вышли к проезжей человеческой дороге, но направились не по ней, во избежание неприятных встреч, а по тропе, проложенной аршами выше по склону, далеко не такой комфортной в смысле пеших прогулок, зато удобной для наблюдения. Я оступился и ушиб колено, когда мы пробирались по узенькому карнизу над отвесной стеной высотой в полет стрелы. Вероятно, если бы паук не схватил меня за шиворот, я разбил бы не колено, а голову. Временами приходилось пробираться, прижимаясь спиной к скале и рассчитывая только на сомнительное чувство равновесия. Моя рубаха промокла от пота, пока мы лазали по скалам, цепляясь за неровности камня. И когда уже к вечеру мы, наконец, спустились в предгорье, я почувствовал настоящее облегчение. В глубине души я думал, что легче было бы принять бой на нормальной дороге, чем много часов подряд бороться с головокружением и слабостью в ногах, сознавая, что под тобой настоящая бездна. Должен с огорчением признаться, что не люблю высоты. Если под моими ногами нет нормальной надежной опоры, то чувствую себя весьма неуютно. После боя за мост я несколько раз просыпался рывком и в холодном поту. Мне снилось, что я сорвался и падаю, отказавшись от помощи паука. Наяву я научился скрывать страх перед высотой и управлять им. Но теперь меня, признаться, пугает сила эльфийских чар. Королева Мап умела создавать идеальных солдат. Обычный человеческий страх выжигался до пепла вместе с чувством опасности. Человеческое мужество, заключающееся в преодолении страха и слабости, государыню, очевидно, не устраивало. Оно замещалось бесчувственным покоем. Я все время думал, что мне придется разговаривать с эльфийскими рыцарями, и от этих мыслей заранее становилось тяжело. Уже вечерело, когда я увидел вдали и внизу черный остов сгоревшего строения. На фоне молодой зелени и теплого неба цвета топленных сливок эта руина выглядела довольно неприятно, слишком наглядно напоминая о серьезных боях, шедших здесь совсем недавно. «Бывший постоялый двор», – сказал паук, когда мы подошли поближе. «Тут еще прошлым летом драка была. Королевские стрелки, кто-то из солдат Лишачки и ребята с драконьего гребня. До Серебряной реки еще». «Откуда ты знаешь?» – спросила Шпилька. «Пойдем поближе», – сказал паук, и мы подошли, хрустя щебнем и углем, через которые лишь кое-где пробивались весьма неуверенные в себе травинки. Это и вправду был постоялый двор, причем когда-то уютный и неплохо устроенный. Из почерневшей земли еще торчали обгоревшие жерди коновизи. Обвалившаяся каменная кладка выдавала убитый жаром колодец. На его дне еще виднелось немного воды, смешанной с золой и грязью. От воды сильно несло падалью. Жилые строения, хлев, конюшня – все сгорело дотла. Остались только черные от копоти стены, сложенные из плоского камня, кое-где рухнувшие и торчащие в стороны обугленные потолочные балки. Ни папоротник, ни шелковая горная трава, ни даже крапива и лопух не росли на этом пожарище. Только вездесущий вьюнок уже протягивался через угли и копоть к щербатым стенам, осторожно хватаясь цепкими усами за почерневшие камни. Тут было отнято так много жизней, что земля пропиталась смертью на ладонь. «Мне рассказывал нож», – сказал паук, подойдя ко мне так тихо и неожиданно, что я вздрогнул. «Он, знаешь, уцелел в этой драке, но его ребятам, по большей части, не повезло». «Что, видишь, как тут все было, да?» «Я видел. Еще как. Я так часто видел что-то подобное, мне пришлось участвовать в стольких стычках с аршами, что надо было только чуточку сосредоточиться, и память восстанавливала все сама собой. И лязг оружия, и хриплую брань людей, и визг орков, и треск пламени с грохотом обвалившейся крыши, и злобное, захлебывающееся ржание лошадей. Кровавые лужи, вонь, растерзанная плоть, расколотые черепа, трава, порыжевшая от трупного яда. «Сюда посмотри», – буркнула Шпилька непривычно хмуро. Я сделал шаг за полуобвалившуюся стену, наступил на обломок стрелы, врезавшийся в щебень двора, как в живое мясо, и увидел черную груду неопределенных очертаний. Осенние дожди и тающий снег размыли ее. В бесформенной черноте мне померещился обгорелый череп в ворочьем шлеме. Переломанная, не по-человечески широкая грудная клетка, еще прикрытая погнутыми стальными плашками, какие арши нашивали на куртке для защиты от стрел. Еще кости, грудной, как хворост. Это я тоже видел. Их тела сталкивали в кучу, еле преодолевая тошноту, брезгливо обернув руки в перчатках полами плащей, чтобы случайно не дотронуться по-настоящему. Их оружие швыряли в ту же кучу, все давясь от отвращения. На трупы и оружие бросали охапки соломы, лили масло и запаливали с нескольких сторон. Сторонились чадного дыма, вытирали слезящиеся глаза, кашляли и кляли зло и его представителей. Уверяли, что на месте сожжения их трупов никогда не вырастут цветы. Так никогда не поступали с телами людей, не говоря уже о павших эльфах. Мы, рыцари-государыни, должны были ненавидеть врагов пуще, но уважать их, если те, разумеется, были не орками. Общий тон велел быть снисходительно просветленным, надменно вежливым. Общий тон велел оказывать мертвым врагам подобающие почести, если те, разумеется, были не орками. Об уважении к оркам было бы дико даже подумать. Их яростная отвага в бою воспринималась как одержимость. Их тактика, их боевой талант почему-то считались воплощением всей дурости мира. Вне зависимости от исхода боя, их победа называлась торжеством зла и грязными чарами. Их поражение – естественным ходом вещей. Я не помню, чтобы кто-нибудь из людей ли, из эльфов ли, остановил руку с мечом, занесенным над раненым. Впрочем, орки не сдавались, вероятно, понимая, что их выходы – а лишь победа или смерть. Зато я помню умирающих, брошенных в костер живыми. Я думал, что душевная боль, которая чуть не убила меня осенью, больше не вернется. Но тут, около этого погребального костра, неоплаканного, без воинских почестей, еще полного обгорелых костей, которые не удосужились прикрыть землей, эта боль снова зазубренным лезвием врезалась под ребра. Я задыхался от стыда. Общий тон велел оказывать милость к любым падшим, разумеется, не оркам. Общий тон велел не рубить для костра живого дерева, не снисходить до гнева на животных, избегать всего хоть чем-то напоминающего жестокость. Но орков все это не касалось никаким краем. Рыцари пущи хвастались убийствами орков, как никогда не посмели бы хвастаться охотничьими трофеями, боясь обвинения в кровожадности. Мы были такими светлыми, такими высокими, такими чистыми, что эта горняя высь и чистота вошли в поговорку у людей. Никто не замечал нашей темной стороны. Наша темная сторона считалась светлой, наша жестокость считалась благом, а люди были готовы ей подражать. Мы ведь были жестоки только с орками. Эро Великий, Варда, Дева Запада. Больше ни с кем, только с орками. Когда паук тронул меня за локоть, я вспомнил, куда и зачем мы шли. Я поднялся с колен. Мне хотелось снять плащ и укрыть им кости бойцов, умерших за свои горы. Мне хотелось выть в голос. Я прокусил губу, пытаясь выглядеть хоть немного достойнее. Я постарался вытереть слезы понезаметнее. Стыдные, стыдные слезы. Сопли, распущенные задним числом, когда уже ничего нельзя исправить. «Это было давно», — сказал паук, когда я осмелился на него посмотреть. «И это сделал не ты». «Это ничего не значит», — сказал я. «Паук, я такое делал. Я хуже делал. Я эльф, ты сам знаешь. Мне, вероятно, никогда не получить другого имени. Вернувшимся из пущи, очень тяжело снова жить среди живых существ». «Может, у тебя и будет другое имя», — сказал паук. «Я понимаю, что эльф — это ужасно обидно». Я только махнул рукой. «Да на что уж мне обижаться?» Задира и Шпилька принесли цветущий багульник, вереск и сосновые ветки, чтобы прикрыть кости. И я рвал папоротник, режущий ладони, укрывал им кострище и думал, что это единственно возможная попытка эльфа высказаться перед тенями погибших и хоть отчасти вернуть себе веру в справедливость. Мне не хотелось ни с кем разговаривать, когда синим молочным вечером того же длинного дня мы шли по проезжему тракту. Мне казалось, что ребята просто не могут не вспоминать о моем прошлом. Я думал о топоре, слишком молодом для настоящего вожака, взявшим ответственность за остатки клана по отчаянной необходимости. Как не топырь, как он отбрасывал пятерней назад короткую сивую челку и тер подбородок с длинным, плохо зажившим шрамом. Еще я думал о погибших товарищах топора и о его выживших друзьях. О ноже, ровеснике Задиры, с рваным ухом и вечной кривой ухмылочкой. О сжженном, с багровым пятном старого ожога на осунувшейся хмурой физиономии. О выдре, взъерошенной девчонке с откушенными фалангами мизинцев. Я почти не смотрел вокруг. Взошедшая луна слишком нежно золотила молодую листву. Свежий ветер благоухал слишком сладко, а дорога слишком гладко стелилась под ноги для моих мрачных мыслей. Я впал в непозволительную рассеянность, из которой был выведен чувствительным пинком паука. «Проснись, эльф», — сказал он. «Не видишь, что ли?» Я поднял глаза от дороги. На обочине, весь увитый вьюнком, сахарно белел в вечернем сумраке памятный знак пущи. Мраморный воин, безупречный в своей надменной красоте, простирал к луне руку, вскинутую в приветственном жесте. Работа восхищала искусством. Мастера пущи сумели точно передать и атласную гладкость кудрей, и мягкие складки плаща, небрежно накинутого на плечи воина, и бесстрастный покой прекрасного юного лица. На точенном постаменте шелково-нежном красовалась золоченная надпись. «Эти горы будут свободны от сил мрака и зла». «Вот гады!» – воскликнул Задира, тряся кулаком. «Это точно недавно! Не может быть, чтобы давно тут было!» «Недавно, недавно!» – кивнула Шпилька. «Осенью, наверное». «Поубивала бы!» Паук, прикусив верхнюю губу клыком, мерил статую брезгливым взглядом. Я тронул его за плечо. «Великолепная работа, да?» Он обернулся ко мне, взглянув как в первый раз. «Этот эльфийский мертвяк, однако, расползаются как вши. Еще кровь не успела свернуться, а они уже приперли сюда, этого истукана». Я слегка смутился льдом его тона. «Конечно, им не следовало его тут ставить», — сказал я примирительно. «Но если отвлечься, хорош ведь?» Паук пожал плечами. Задира фыркнул, а Шпилька подобрала комок подсохшей грязи и швырнула в лицо статуи, расплющив его грязной кляксой на белоснежной скуле. «Да ты что, эльф? Скажешь тоже. Хорош!» «Да, это они умеют. Выделывать пуговички, шнурочки, тряпочки. Все неживое. Старались, сразу видно. Но ты на морду его погляди. Ты на тело погляди. Мертвяк мертвяком. Прав, паук. Чурбан с тупой харей. Тошно смотреть». «Шпилька», – озарила Задиру. «А давай ему башку открутим. Мордой в грязь, чтобы поняли, когда увидят». Шпилька воинственно взвизгнула и подхватила с обочины сухую палку толщиной с оглоблю. «Давай! Легко!» Когда она замахивалась, я дернулся вперед, чтобы остановить ее руку. Но тут вдруг, неожиданно для себя, увидел статую так, как видит ее Арша. Для них не существовало человеческих критериев. Лицо, фигура, осанка статуи – не совпадали с их стереотипами прелести или возвышенности. А больше ничего в ней не было. Ни грана живой непринужденности, так отличающей орочьи скульптуры, ни малейшего намека на живое, вообще совершенно не виделось в этой необыкновенно тщательной работе. Помпезная, выверенная, статичная поза дополнялась отсутствующей миной идеализированного лица. Без пор, шрамов, морщин, без малейшей индивидуальной черты. Лощенная, пафосная, избыточная красота вдруг показалась мне, как и моим ребятам, необыкновенно противной, как холодное насилие над естеством. Шпилька врезала статуи по шее. и мраморная голова с треском откололась и грохнулась в пыль. Паук с омерзением оттолкнул ее ногой, вдавив лицом в дорожный песок. Задира подбежал и изо всех сил уперся в бок безголового воина, пытаясь повалить его на землю вместе с постаментом. «Паук, эльф, помогите же, барлок заешь! Нечего ему тут стоять! Это наши горы!» Шпилька воинственно потерла нос, бросила палку и присоединилась к нему. «А ну навались! Пусть лишачка себе этого истукана знаешь, куда запихнет!» Тогда мы с пауком не выдержали и нажали вместе с ними. Статуя подалась, качнулась. Мы шарахнулись в стороны, и она рухнула, разваливаясь на куски, взметнув пыль и оставив за собой квадрат вдавленной почвы, пахнущий разрытым погребом и кишащий червями. Паук зачерпнул в придорожной канаве жидкой грязи и наляпал ею на свежем изломе мрамора руны аршей. «Валите в лес!» Какая-то непонятная сила окунула мои пальцы в ту же канаву и вывела ими ниже эльфийской вязью. «Эти горы свободны!» Потом Задира и Шпилька расписывали мраморные осколки орочьей бранью, а мы с пауком стояли в стороне, соприкоснувшись локтями и смотрели на это поношение. И ни капли раскаяния или возмущения во мне не появилось. «Глупо это, да?» – сказал паук с несколько смущенной ухмылкой. «Как дети, все равно...» «Наверное, не так глупо», – сказал я и толкнул его плечом. «Никто не позволял ставить этого идола на вашей земле. На насилие логично отвечать насилием. Разве не так? У меня несколько отлегло от души». Остановившись на ночлег примерно в миле от разбитой статуи, мы решили не разжигать костра. Огонь виден далеко. К чему разведчикам обнаруживать себя? Согласно карте, начерченной и рассчитанной с той точностью, какая вообще присуща инженерам аршей, ближайшая деревня находилась не дальше, чем в трех с четвертью милях отсюда. Вдруг какой-нибудь местный пропойца, заблудившись, вздумает завернуть на огонек. Мы условно перекусили. Вяленое мясо вовсе не так плохо с чесноком и ржаными сухарями, но сухарей осталось немного, а чесноком я по ряду причин решил не злоупотреблять, поэтому ужин нельзя было назвать отменным. Мне ностальгически хотелось теплого молока с медом. Задира и Шпилька обменивались мыслями о превосходстве сырого или чуточку тронутого огнем мяса над походным провиантом. Эта болтовня несколько скрасила нашу нынешнюю скудность. Потом мы устроились спать в папоротнике, завернувшись в плащи. Только паук остался сидеть под разлапистой, наклонно растущей елью, в карауле, на всякий случай. Вечер был свеж и довольно тепел. Я заснул быстро и проспал, кажется, лишь несколько минут, но проснулся от дикого озноба, когда небо уже начинало рассветно бледнеть. Я кутался в плащ, поджимая под себя ноги и втягивая голову в плечи, но это слабо помогло. Утренник выдался просто исключительно холодным. Трава вокруг поголубела от инея. Дыхание отмечалось паром, как в зимний мороз. Мои товарищи, впрочем, блаженно спали, не обращая внимания на холод. Уютно, как котята в корзине. И пар клубился над их головами. Я позавидовал. Шпилька, сидевшая на месте паука на охапке еловых ветвей, полюбовалась на мою возню, потерла щеку и ухмыльнулась. «Рано еще, эльф!» «Шпилька!» – взмолился я. «Погрей меня, а!» И только проговорив, сообразил, как это звучит на языке аршей. Шпилька задохнулась от неожиданности и негодования. «Ты, эльф, наверное, совсем одурел? Я думала, у тебя лучше с головой. Знаешь, мы с тобой товарищи, конечно, но подружку для погреться поищи-ка в другом месте». Я не успел возразить. Меня душил хохот. Зато гневная Шпилькина тирада разбудила ребят. «В чем дело?» – возмутился Задира, протирая глаза. «Вы чего орете? Еще ночь!» «Эльф, мне греться предлагал», — сообщила Шпилька мстительно. У паука случилась конвульсия от смеха, а Задира, похоже, принял ее кокетливое заявление не то чтобы всерьез, но как личный вызов. «Эльф, а уши тебе давно не откусывали?» «Свои уши побереги, Задира», — отозвался я. «Тебя, дружище, я уже разок валял, нет?» И вышло именно то, чего моим душе и телу не хватало в данный момент. Задира ввязался в потасовку. Через миг мы катались по папоротнику и полусерьезно друг друга пинали. И я, наконец, согрелся. После этой возни от меня валил такой же пар, как и от Задиры. Паук со Шпилькой получили дивное утреннее зрелище и явное удовольствие. «Съел?» – стряхивая с себя прилипшие травинки, фыркнул Задира. «Тоже мне!» «Спасибо, милый!» – сказал я. «С тобой было очень тепло. Возможно, теплее, чем с нашей барышней. Можно называть тебя подружкой?» Ах, какое у него было выражение лица. Такой приступ возмущения, что любо-дорого. Он даже не нашелся, что на такую наглость ответить, только толкнул меня в плечо. Шпилька завизжала от восторга. «Дураки», — сказал паук благодушно. «Эльф просто мерзнет почем зря, как все люди. Он вообще не это имел в виду. Просто болван и говорить толком никак не научится». «Гады вы!» – смеясь сказал Задира. «Просто сволочи, всем известно. А эльф со Шпилькой меня подначили, подонки. Шпилька, ты с ним заигрывала, да?» Ну, и от Шпильки получил, конечно. У Задиры, видимо, появился очень умный план реванша. Одно дело возиться со мной, а другое с боевой подругой. Но он напрасно лизнул ее в уголок губ, когда представилась возможность. Шпилька тут же его оттолкнула, встряхнулась и сказала: «Все, хватит, давайте завтракать». Завтрак вышел очень ранний, зато вся наша команда пребывала в прекрасном расположении духа. Мы ели и смотрели, как розовый краешек солнца приподнимается над горами, а белесое небо наполняется дивным заревным светом. Это было лучшей приправой к нашей скромной трапезе. К городу мы подошли гораздо позднее полудня, ближе к вечеру. Воздух потеплел, стало почти жарко. День был так ярок, что городская стена, королевские штандарты над ней и юная, еще золотистая зелень придорожных деревьев казались раскрашенной картинкой в книге. Я смотрел из перелеска, как вдалеке над воротами развиваются алые вымпела с золотыми львами. И мое сердце колотилось сильно, до боли. Паук предложил. Возможно, мне надо было отказаться, но теперь поздно. Он уже передо мной, город Светлоборск. Здесь, 300 лет назад, когда он был еще небольшой деревушкой, я родился. Страшно было идти. Не знаю почему. Я не сомневался, что никто из горожан мне не угрожает. Я не сомневался и в том, что мои ребята, дожидаясь меня за городской чертой, отлично сумеют постоять за себя. Но при этом я почему-то чувствовал дикий страх, от которого дрожали колени и подкатывала тошнота. Я даже пожаловался пауку. «Старина, мне не по себе». Паук хлопнул меня по спине. «Ого! Боишься узнать еще что-нибудь нестерпимое? Ты прости, эльф, но ведь дальше будет еще хуже. Это только люди. Потом-то пойдут эльфы. Мы по-любому узнаем много всякой дряни». «Я не слишком уверен в себе», — сказал я. «Жаль, что тебя не будет со мной». «Глупо было бы», — отозвался паук. «Только раскроемся. Ты же не драться, только поговорить. Ничего, все путем. Главное, в пущу пойдем вместе». Я кивнул. Они все обнюхали меня на прощание и скрылись в кустарнике, когда я пошел к большой дороге, ведущей в ворота. На дороге пару раз попались крестьянские фуры, влекомые пузатыми мохноногими лошадками, и разок тележка, запряженная осликом, груженная бочками масла сопровождаемая веселой толстой девахой. Прочие пешком брели и в город, и из него. Простая публика. Бродячие подмастерья в смазанных сапогах и домотканной одежонке. Несущие ящики с инструментами. Просто бродяги. Девки и отставные солдаты, один из которых еле тащил на костылях плохо подогнанную деревянную ногу. Впрочем, ни с кем из пешеходов мне не захотелось поговорить, хотя они посматривали на меня с любопытством и даже неким ожиданием. У самых ворот меня обогнал эльфийский рыцарь на вороном в темно-зеленом плаще с золотой ветвью посла. Он заметил меня и успел смерить удивленным и презрительным взглядом. Я истолковал взгляд так. «Ты эльф, ничтожество?» «Не может быть. Но как бы ни было, я не стану разговаривать с пыльным оборванцем. Вероятно, мне померещилось». «Хорошо», – подумал я, – «тебе померещилось. Возможно, мы еще встретимся. Любопытно, что ты направляешься в этот город таким аллюром. Пущая столица далековато все-таки». Городская стража у ворот выглядела трезвой и собранной. Город жил по законам военного времени. Это тоже показалось мне странным. В горах пока продолжалось затишье. «Эй, рыцарь!» – окликнул меня бородач в шлеме со львом. «Съемные лошади, на постоялом дворе дивная заводь!» Я отстраненно почувствовал на своем лице якобы приветственную, надменную полуулыбку. Сказал «благодарю» и слегка кивнул. Такой королевский апломб и равнодушная любезность людям не часто удаются, если только не репетировать годами. Но меня за сотни лет в жизни в пуще это пропитало до костей. Стоило расслабиться, лезло само. Привычка, вторая натура. Если мой вид и оставлял желать лучшего, то манеры рыцаря пуще, очевидно, по-прежнему производили впечатление. Стражник и его компания дружно взяли на караул. Я чуть усмехнулся и ответил еще одним кивком, в следующий миг повернувшись к ним спиной. «Я эльф», – подумал я. «Сейчас это хорошо. Буду эльфом и дальше. Но с чего это люди так стелятся и расшаркиваются передо мной? Неужели стерились и раньше? Только я не останавливал внимания, принимая как должное. Однако...» Лошадь была мне совершенно не нужна, но я пошел взглянуть на постоялый двор с чудным названием. В мое время, в мое человеческое время, я хочу сказать, подобные местечки назывались у Джека, жареный петух, бодрая корова или как-нибудь в этом роде. Но я не узнавал и всего остального. Ах, как я боялся узнать. Думал, увижу маленькую церковь, увижу улицу, увижу громадный дуб, который рос неподалеку от нашего старого дома и вполне мог бы прожить 300 лет. Разорву сердце в клочья. Нет, не узнавал, не видел. Все было совершенно чужим, даже более чужим, чем уже освоенные орочьи пещеры. Город выглядел чище, чем я ожидал. Глаза эльфа легко усмотрят залежи грязи, совершенно незаметные смертному, а его уста надменно произнесут «человеческая помойка». Но в своем нынешнем положении я не видел упомянутых залежей. Улицы мощены и метены. На заборах из ажурной тонко кованой решетки, в эльфийских звездах и стилизованных мистических розанах горшочки и корыца с цветами. На штукатурке стен нарисованы колонны, увитые благородным плющом, отчего дома кажутся холщовыми декорациями в балагане. И всюду фонарики. Хорошенькие, надо сказать, фонарики. Тоже с восьмиугольными звездочками. Раньше такие звездочки считались среди смертных знаком, привлекающим нечистую силу. Особенно чудны были те, что побогаче. Горожанки в белом и зеленом, в таких невинных платьицах, изображающих одежды эльфийских дев. Зато с глазами, обведенными сажей, и волосами, на выбеливание которых, очевидно, ушло много труда. В высшей степени забавно такая мода смотрелась на явных девках, выбеленных, нарумяненных, с якобы эльфийскими очами, нарисованными по всему лицу, в тяжеленных медных побрякушках, тоже стилизованных под пущу. Что до горожан, я бы сказал, что это напомнило мне скорее гномьи ухватки. Просто удивительно, как горожанам нравились теперь золотые цепи толщиной с колодезную, торжественно носимые поверх бархатных камзолов, перстни с яркими камнями и брошки размером с блюдца, закалывающие широчайшие плащи. Впрочем, по пути к постоялому двору я встретил юнца, определенно изображающего эльфа, с напряженным, беспокойным лицом и злыми глазами. Продавец угля зыркнул в его сторону, усмехнулся, развернул ослика и завопил. «Уголь для очагов! Купите, хозяйки!» Разве что плебс выглядел как всегда. Нищие, разумеется, эльфами не рядятся. И эти самые неряженные провожали меня настороженными взглядами, сплёбывая под ноги. А я чувствовал, как мой ум заходит за разум в попытках понять, что это случилось с людьми за время моего отсутствия. Моя мать боялась пуще и пыталась уберечь меня от встречи с государыней, как могла. Оставим пока мою собственную глупость. Мой отец определенно считал, что с эльфами лучше не связываться, и велел мне всегда носить с собой нож из кованого железа. Мои односельчане, жившие слишком близко к границе пущи, не говорили об эльфах громко, вбивали в дверные косяки гвозди, вешали над дверью подковы. Не для того ли, чтобы отгородиться от эльфийских чар? Нет, государыня и перворожденные прекрасные, никто не спорит, но... Гроза прекрасна, когда наблюдаешь за молниями издали. И никому, абсолютно никому не пришло бы в голову изображать из себя эльфа и накликивать беду. Расшалившуюся девочку одернули бы. Молоко скиснет. Нынче в городе, по всей видимости, питались одной простоквашей. Граница пущи нынче была не то что близка, она как-то сместилась, смешала понятия. Я припоминал человеческие взгляды в свою сторону, когда верным рыцарем государыни сопровождал послов ли, солдат ли, вспомнил даже собственные мысли. Просто удивительно, как люди любят тех, кто их презирает. Да, разумеется, люди и раньше смотрели восхищенно, но теперь откровенно пялились, пожирали глазами мое лицо и мои эльфийские побрякушки. Мне стало жутко. Я с трудом взял себя в руки. Вдобавок вокруг было слишком много женщин, рассматривающих меня, улыбающихся, поправляющих волосы, облизывающих губы. Эльфийский морок уже не отделял меня от них. Я чувствовал ужасную неловкость, просто не знал, куда деть глаза. Я жил так долго, но понятия не имел, как общаться с человеческими женщинами, смущавшими меня до слез. Я девственник королевы Маб, которого столетиями передергивало от годливости при мысли о грязной человеческой возне. И вот я мог думать о любви. Женщины смотрели на меня призывно и ласково, но... Я поймал себя на мысли, что ищу среди них Кэтрин. Я, жалкий глупец, дважды дезертир, пытался дважды войти в текущую воду. Кэтрин была давным-давно мертва. Но деревенский мальчишка, вдруг пробудившийся во мне, никак не мог смириться с этой мыслью. Я вспомнил ее такой нежной, такой юной, такой милой. Не может быть, чтобы моя подруга вышла замуж, забыв меня, родила 5 детей, стала полной веселой тетушкой, потом седой старушкой, а потом травой, ромашками, земляникой. Нигде ее не было. У меня снова начала болеть грудь, а женщины смотрели на меня, заговаривали со мной. Их голоса эхом отдавались в душе, делая еще больнее. «Хочешь пирожок, рыцарь? С вишнями?» «Душка-солдат, ты так на эльфа похож. Скажи, ты вправду из пущи или только так?» «Рыцарь, а рыцарь, моя мамаша комнаты сдает, Скажи, эльфы в городе живут, а? У нас чистенько». «Ну что ты смотришь таким букой? Пойдем выпьем вина. Угостишь меня?» От женщин пахло пачулями и розовым маслом. Светловолосая с яркими губами в девственном платьице из небеленного льна с эльфийским орнаментом, глядя слишком прямо, выпитив грудь, протянула руки, чтобы до меня дотронуться. И я шарахнулся назад. Вокруг рассмеялись. «Мальчик из пущи для тебя слишком чистенький, Эльвира». «Бессмертные такие недотроги». «Вот с ними и всегда так. Рыцарь, а рыцарь? Ты целоваться-то умеешь? Он королеву Мааб любит». Это был какой-то темный бесконечный кошмар. Я выдернул плащ из чьих-то рук и ускорил шаги. Еще ускорил. Почти побежал. Мне вдогонку смеялись. Их смешки ранили меня, как иглы. Эльфийская спесь. Что тут не так? Человек, мужчина, очевидно, не должен удирать, если женщины его зовут. Что со мной? Глупость? Трусость? Я мог бы поцеловать любую, я чувствовал. Любую из них обнять, поцеловать, дотронуться так смело, как Кэтрин ни за что не позволила бы. Но мне совершенно не хотелось. Я никак не мог понять, почему. В человеческой жизни мне так мечталось, чтобы девушки любили меня, чтобы смотрели восхищенно, чтобы, скажем, чтобы желали. Так что не по мне теперь? «Пуща по-прежнему крепко в меня вколочена», – думал я. «Нет, я уже не люблю королеву Мааб той всепоглощающей, страстной, самоотверженной любовью, которую чувствует любой ее рыцарь. Мне ужасно хочется жить человеческой жизнью. Я завидую интрижкам Аршей. Я мечтаю о настоящей подруге. И глупейшим образом пасую, когда мне предлагают». Эльфийская спесь. «Мальчик из пущи слишком чистенький?» «А почему это так мерзко звучит, милостивые государи и государыни?» «Фиалки, фиалки, первые фиалки! Купите, миленькие! Эй, эльф, купи фиалок! Вы же любите?» Небо уже начало выцветать, когда я нашел постоялый двор «Дивная заводь». До этого мне попались трактир «Дева Запада», харчевня «Поющие ивы» и питейное заведение «Вересковый мед». Я чувствовал себя как разгуливающий во сне, а сон становился все абсурднее и тяжелее. Все эти улицы, златоцветные, ясеневые и синезвездные, все эти названия кабаков, отдающие какой-то романтической пошлятиной, все это настолько не напоминало моей прежней человеческой жизни, что я как-то не верил в увиденное. С чего это смертным играть в эльфов до такой степени? Что за бред? Что за нелепая затея? Постоялый двор «Дивная заводь» представлял собой двухэтажное здание, якобы украшенное псевдоколоннами. Название владелец выписал эльфийской вязью, золотыми рунами по темно-зеленому фону. Вывеску украшали тряпичные цветы, успевшие изрядно выгореть на солнце. Стиль хозяина этого заведения показался мне вульгарным и дешевым, как начищенная медь, изображающая золото. Я вошел. Довольно обширный зал ярко освещали свечи в бронзовых подсвечниках лилиях. Стены были расписаны по штукатурке эльфами, пляшущими под ивами. Эльфы напоминали подгулявших аристократов, а верхнюю часть ив покрывала жирная копоть, сгущавшаяся на потолке до черноты. Посетителей оказалось куда больше, чем я ожидал. Мне едва удалось найти местечко. Два вспотевших скрипача на невысоком помосте отжаривали мелодию до такой степени эльфийскую, что у меня закружилась голова. Центр зала занимали вертящиеся пары. Я притулился на колченогом табурете, механически взял протянутую лакеем кружку. Рядом со мной за столом у стены оказалась изрядно подвыпившая компания. Горожане из простых мещан, загорелый бритый мужик с руками и плечами кузнеца, молоденький, побагровевший от вина и духоты купчик и солдат в гвардейском мундире, лет 30, с туповатым свирепым лицом. Солдат главным образом и говорил. Остальные завороженно слушали. «Я говорю, ядрить копать. Половина бригады тогда полегла». Солдат вытер пот рукавом и грохнул кружкой об стол. «По трупам перли ядрить. Кишки скользят, кругом кровища. На копья, как на копья ядрить. Капралы до хрипоты оборались. Вперед да вперед. А куда вперед ядрить, если такое?» «Но вошли же?» — спросил купчик и шмыгнул носом. «Ведь вошли же!» «Ну а то ядрить!» Солдат снова врезал кружкой. Она треснула или расплескался по столу. Солдат взревел. «Эй, выпивки, гаврики! Оглохли, босота!» Кто-то сунул кружку. Солдат отхлебнул сразу половину. Он уже был безобразно пьян, но я чувствовал, что до сна ему еще далеко. С опьянением справлялась давняя злоба и еще, пожалуй, злорадство. Солдат победно оглядел горожан и осклабился не менее внушительно, чем Арш. «Ну мы и пустили пух. Кто из гарнизона уцелел, того на копья. Смеху что было, ядрить. А потом показали этим слюнтяям, почем красная водичка. Прихвость не зла, ядрить копать. Одна бабенка со стены сиганула, так мозги на аршин разлетелись. Ра!» «Во!» — рявкнул кузнец и захохотал. «А вы где были, союзники?» Вдруг обратился он ко мне. «Ваши-то где ошивались? Лучники-то, я спрашиваю?» — спросил он неожиданно зверея. «Союзники! На чужом горбу в рай!» «Чистоплюи!» — согласился солдат. «Вот-вот, ядрить! Они вот так всегда рожу и воротят. Перворожденный ядрить, бессмертный. Барин брезгают». На меня смотрели. Отвратительно пахло элем, потом, жирной едой и перегаром. Я почти задыхался. Солдат ухмыльнулся. «Ну, что не пьешь, босота? За государыню, за союз ядрить». Я обозначил глоток. От эля несло кислятиной. «Не знаю, о какой бойне ты говоришь», — сказал я. Тон вышел до такой степени правильно ледяным, что их это даже слегка отрезвило. «Я видел, как ваши стратеги сделали в горах все возможное, чтобы проиграть битву, а твои сослуживцы лезли в петлю, не слушая команд. Так что...» «У-тю-тю!» Солдат сморщился, складывая в трубочку расползающиеся мокрые губы. «В горах! То в горах, а то на восточной границе ядрить! Мы им просвет, а они дулю! Прихвостни!» Я глубоко вдохнул горячий липкий воздух. «Ты говоришь о людях? О ваших восточных соседях? Не о борках?» Солдат придвинулся ко мне, дыша перегаром. Я отстранился, и он захохотал. «Не дергайся, птенчик! До всех дойдет дело! И до тварей дойдет, не боись! Били мы их, били!» «Я долго не был в пуще», — сказал я. «Что случилось?» «Зимой соседи наших послов развернули», — сказал купчик. «Они у темного владыки оружие получают. Не лучше тварей, право. Говорят, их король приносит в жертву тьме младенчиков. Представляешь?» «Снюхались с орками!» — рявкнул кузнец мне в самое ухо и снова захохотал так, что задребезжала посуда. «Мы их всех разъясним. Но ты мне скажи, пуща-то ведь с нами или как? Лучники-то?» «Вероятно», — сказал я, шалея от духоты и дикости ситуации. «Душенька!» — вдруг выкрикнул толстенный масляный горожанин с пьяным всхлипом, и я с трудом уклонился от его поцелуя. «Мы-то с вами. Ты скажи, государыня, ты скажи, золотко. Мы, мол, завсегда за свет и добро. Головы положим, но всех наставим на путь. От его слов и тона прочие будто разом раскисли. Кузнец обнял меня за плечи и прижал к себе. Я еле сдержался, чтобы не двинуть его локтем под ребра. «Мы же все понимаем, слышь?» – прорычал он доверительно. «Весь народ как один. Все, значит, хотят света и добра. Мы же ваши первые союзники. Мы все понимаем, а?» «Вот-вот», – вдохновенно встрял купчик, шмыгая носом. «Не мы, так наши дети. Но гармонии обязательно достигнем. Без зла, без старости, без болезней. Так ведь в пуще?» «Это не сразу», – возразил толстячок. «Постепенно. Сперва порядок и красота, а потом свет, добро, любовь. Главное, чтобы никто не мешал». «А кто будет мешать? С навозом смешаем, ядрить копать. В грязь их втопчем, сучат». Приумолкшие скрипачи между тем грянули с новой силой. Раскрасневшаяся взлохмаченная женщина, по-видимому молодая, но так раскрашенная под эльфийскую деву, что я не мог точно определить ее возраст, схватила меня за руку и потащила к себе. «Ну что ты, рыцарь, пойдем плясать. Давай, давай, покажи, как в пуще пляшут». Я встал. Кто-то из горожан подтолкнул меня в спину, а женщина повисла у меня на шее. Скрипачи урезали плясовую и следующие... О, Дева Запада. Следующие 10 лет, наверное, я плясал с этой женщиной. Время остановилось, как в пуще. Музыка эльфов опьянила меня сильнее, чем эль. Мне было жарко от женских рук. И все это напоминало дикий сон, крутясь вокруг меня грохочущим колесом. Впрочем, в тот момент на несбыточный сон скорее походила блаженная горная тишина. «Я хочу домой», – подумал я о поселке под теплыми камнями, но тут плясовая кончилась, а меня потянули за плащ. Я отпустил женщину и обернулся. На меня смотрел гном. Я механически присел на подставленный табурет. Бред продолжался. Гномы, халуи государыни, прислуга пуще. В моем эльфийском мороке были для меня существами, пожалуй, не менее презренными, чем люди. Но они все-таки тоже относились к миру пуще, и видеть гнома в этом человеческом кабаке показалось дико. А он расположился спокойно и вальяжно, по-хозяйски. Перед ним на столе стояли тарелки с тушенным мясом и пикулями, а вместо глиняной кружки с элем – стеклянный в бронзовой оправе кубок с вином, судя по цвету, порядочным. Гном изволил кушать. Не безумное ли зрелище? Люди отодвинулись, будто решив дать нам спокойно поговорить. Люди? О, здешние люди уважали гнома. Это просто било в глаза. Они испытывали ко мне и к государыне сильные и странные чувства. Но уважали-то они гнома. Вот что выглядело самым невероятным. Меня они могли хватать руками, на меня повышали голос, на меня смотрели вожделенно. А перед гномом явно заискивали. Одного его взгляда хватило, чтобы надоедалы убрались подальше. «Здорово, рыцарь», — сказал гном вальяжно. Я небрежно кивнул, разглядывая его. Одежда гнома, сшитая тщательно и прекрасно, этот тяжелый драгоценный бархат и полоски мерцающего меха, его великолепные сапоги из тонкой кожи, золотая цепь на его груди и баснословные перстни на коротких толстых пальцах – все это украсило бы человеческого государя, но сейчас выглядело какой-то циничной насмешкой. Гном, как все гномы, искаженная, сплюснутая, коренастая фигура. Сутулый, почти горбатый. Полный. Голова без шеи втянута в плечи. Брезгливое лицо старика, исполненное нестарческой внутренней силы, якобы украшено ухоженной бородой. «Молодых гномов не бывает», – вдруг подумал я. «И женщин-гномов не бывает. Откуда же они берутся? Выходят из камня, как говорят легенды?» В отношении орков подобные легенды меня уже однажды обманули. «Славная брошь», – сказал гном, рассматривая золотую лилию, закалывающую мой плащ. Северо-западная работа, очень чистая. А алмазы из девичьих копий, я отсюда вижу. Я могу дать за нее 300 золотых. Хорошая цена, а? Здесь на такой вещице можно чудненько заработать. Я еле подавил пренебрежительный смешок. Гном, я не продаю побрякушек. Гном благодушно рассмеялся в ответ. Ну, скажи еще, рыцарь, смотри, с кем говоришь. Что, орел, птицам деньги не нужны? Ах ты, горная спесь, вы ж на хозяйку вкалываете за песенки и хлебушек. Как я забыл. Меня бросило в жар. То ли от ярости, то ли от стыда. Я почувствовал, как кровь прилила к щекам. «О, мы гневаемся!» – весело спросил гном. «Не как орел, ты меня услышал? И даже понял. Ох ты, какая новость! Камни потекли, ветер остановился!» «Я не глух», – сказал я. «Я просто не помню, чтобы такие, как ты...» «Надо же!» – усмехнулся гном. «Они не помнят. Ты что, никак думаешь, что ли? Редкие дела. Как это хозяйка допустила? Вот удивительно. Думать-то вам, орлам, тоже вроде бы ни к чему. Ваше дело – парить в этих ваших небесах и убивать кого следует. А думать, рыцарь, это не ваше дело». «Как ты еще жив?» – спросил я. «Это, конечно, смело и, надо полагать, не глупо и жестоко, но ведь любой рыцарь должен бы отрезать тебе язык за такие слова». Гном искренне расхохотался. «Орел, о чем ты говоришь? Да вы ж с ваших позлощенных небес и не слышите, что там гномы лепечут. Вот ты когда-нибудь обсуждал с кем-нибудь из наших хоть что-то?» Я покачал головой. «Вот видишь, а ты ведь в пуще не год и не два, по гонору заметно. Вы, орлы, таких низменных тварей, как деньги, понять не можете. Вам об этом слышать нельзя. Вы и не слышите. Куда бы оно годилось? Рыцарь хозяйки и вдруг хлопочет из-за денег. Неблагородно, знаешь ли. Да и невыгодно». В диком хаосе внутри моей несчастной головы начали появляться какие-то проблески. «Я в пуще не год и не два?» – пробормотал я почти про себя. «Погоди. Ты хочешь сказать, что знаешь, что эльфы вовсе не воплощаются, а...» Гном, совсем развеселившись, хлопнул себя широкой ладонью по колену. «Забавен ты, орел, я скажу. Ах, какой тон, глаза какие! Да подумаешь, страшный секрет. Кто его не знает-то? Разве такие вот, как ты, не от мира сего? Или смертные, которым вообще ничего знать не положено? Да и те, заметь, в последние годы догадываются. Ишь, вырядились, надеются. В пущу хотят. Вечно жить, сладко жрать, песенки петь, юные личики. Раскатали губы, на ворот не накрутишь». Его насмешливая речь оглушила меня. Гном наблюдал, как я пытался собраться с мыслями и от души развлекался. «Хозяйке не всякие подходят», — говорил он с самодовольной ухмылкой. «Ей, ясное дело, надо, чтобы в человечишке было хоть что-то ценное. Руки, мозги, душа. Одна незадача. Душа-то нынче реже всего встречается. Оттого мама и беспокоится за свою армию. И новенькие эльфятки у нее пошли молоденькие. Совсем детки, 15-14. Девственность нынче в цене, хе-хе. Скоро и десятилетних не останется». «Паук прав», – подумал я, чувствуя, как капля пота стекает по виску. «О, Варда, Дева Запада, что же это?» «Тебе надо в пущу возвращаться», – сказал гном покровительственно. «Ты поспешай, а то тут среди людишек можешь и стариться начать. Опыт-то появляется, нехорошо. Думать вот начал». «Как тебя зовут?» – спросил я, стараясь дышать ровно. «Какая тебе разница, орел? Ну, Дарин, допустим. И что?» «Дарин, прости меня. Ты тоже был человеком?» Едва выговорил я. Гном снова рассмеялся и отхлебнул из кубка. «Хочешь выпить? Винишко-то из пущи. Элоноровое винцо. Трактирщик через наших достает. 3 золотеньких кувшин. Недешево. Нет? Напрасно. Угощаю. Ну, ладно, ладно. Что с тобой делать, орел, если ты такой чудачок? Человеком, говоришь? Давненько дело было. Я уже и не помню». «Смеешься надо мной?» «Ну что ты? Как можно над эльфом смеяться? Я так, сам над собой». «Ты пришел в пущу и стал гномом? Но почему? Почему гномом? Это же...» Гном улыбнулся почти ласково. «Низко, да? Нет, орел, тут дело в чем. У одного человека обычно либо мозги, либо прекрасная душа. Ты же у нас по всему, видать, был мальчик с порывами, а? С идеалами. Хозяйка таких издалека видит. Вот и рви горло за идеалы. Все справедливо. Не зря жить хотел. Вот тебе цель. Воюй со злом. Зла-то много. На всех хватит. А мы простые, как башмак. У нас голова на плечах. Нам ее терять попусту неохота. Мы в пущу пришли не за фигней, а за делом. За золотом, за властью. Она дала. Она добрая мама, хозяйка наша. Она всем дает. Только делись. Денежки за процентик. Фенечки за работу. А уж здоровье или там бессмертие само по себе, только уж неземная красота нашим не положена. Да и проку в ней нет. Не солидно как-то. Гном довольно сально ухмыльнулся и закончил. От вас, орлов, парения требуют, чистоты. А мы так. Мы можем чуток и попачкаться. Смертные девки и за золото любят. А в идеалах мы не нуждаемся. Тут я вдруг вспомнил слышанное когда-то от человеческих солдат чудное словечко «сгномиться». Оно означало стать скупым и несговорчивым, а еще превратиться в преклонном возрасте в мизантропа и брюзгу, чрезмерно заботиться о самых низких прихотях. Напрягая память, я вспомнил также, что видел людей, становящихся к старости похожими на гномов, будто низость и мелочность горбили и уменьшали их, тянули к земле. Эти обрюзгшие лица, погрузневшие тела, пропавшие в плечах шеи. Я видел их часто, но никогда не задумывался и не сравнивал. «Горные мастера? Люди?» «Так а то ж. Тут дело какое. Если у тебя на уме идеалы да амбиции, быть, значит, горным эльфом. Ваши идеалы мозги сильно тормозят. Подгорные чертоги там, каменные цветы резать или еще какую бесполезную ерунду. Вот это по-вашему». «Ты, значит, вечное добро искал, а те дурачки – вечную красоту. Ну-ну. А если дело не в цветочках, а в материале, в золотишке, в камешках, тогда другой коленкор. Ну, да ты уже понял». «Понял», – сказал я и отстегнул брошку от плаща. «У тебя булавки нет, Дарин?» Он хитренько посмотрел на меня и принялся рыться в безразмерных карманах. «Булавки нет. Злого железа не ношу, чтоб хозяйку не обижать. А бронза гнется. Слушай, орел, а давай меняться?» Он вытащил на ладонь малахитовую брошь в виде дубового листа. Прожилки на малахите создавали удивительную иллюзию жизни. Вещица выглядела характерно для эльфийской работы. Но краешек камня треснул и откололся. «Смотри, лучше булавки. Я даже приплачу пару золотых». Я невольно улыбнулся его прозрачной уловке. Дарин решительно не верил в разум эльфийского рыцаря. «Спасибо», – сказал я, взяв каменный листок и кладя на стол золотую лилию. «Ты мне ничего не должен. Я хотел тебе ее просто подарить, но ведь плащ свалится». Дарин явно хотел схватить лилию, но сдержался, взял не торопясь и принялся рассматривать бриллианты, изображающие росу, с алчным вожделением. «Славненькая штучка», – приговаривал он, крутя брошь перед свечой. «Ах ты, идеалист! Откуда вы только беретесь? Знаешь», – сказал гном, подняв, наконец, глаза от золота на меня, – «ты славный мальчик, в сущности. Только жаль тебя только. С твоими идеалами тебя, ну, кто захочет, тот и получит. И найдет, как поиметь». «А ты?» – спросил я, закалывая плащ. «Ты любишь хозяйку, Дарин?» Гном усмехнулся цинично и грустно. «Ага, я ее, она меня. Такая уж у нас взаимная любовь, с интересом. Ты... вот что я тебе скажу. Ты не слишком-то верь глазам, если сможешь. Глаза, они же врут. И душа врет. А идеалы, те просто сплошное вранье. Ты себе что ж, дружков среди смертных нашел, что мозги заработали?» «Среди смертных», – кивнул я. «Чистая правда». «Молодец. Подохнешь, зная себе цену», – улыбнулся Дарин. «Жутко благородно. Самый лучший из всех ваших идеалов – правда». «Спасибо, я пойду». «Лети, лети, орел. И думай, пока сможешь. Счастливенько». Я пожал его руку, руку гнома, впервые в жизни, в эльфийской жизни, и вышел из зала.